изучаем, что такое знание. Вообще это является самой главной темой, которая только существует в этом мире. Потому что все остальные темы зависят от нее. Знание, как мы уже с вами говорили, это субстанция разума. Разум состоит из знания. А именно разум управляет всем в нашем организме. То есть есть даже такое понятие «тонкое тело разума». Это понятие означает прежде всего стремление к счастью. То есть в нашем строении, вот мы обычно говорим о грубом теле, то есть об анатомии, но существует еще тонкое тело. Оно состоит из тонкого тела ума, тонкого тела разума и ложного эго. И в нем, в этом строении, в тонком нашем, а мы как бы, мы себя чувствуем именно не как тело, так мы чувствуем, что у нас есть характер, у нас есть мысли. Это все деятельность тонкого тела, это не деятельность грубого тела. И в деятельности тонкого тела самый главный аспект – это стремление к счастью. Что бы мы ни делали, мы стремимся к счастью постоянно. Но стремиться к счастью без знания невозможно. Человек, который не знает, где счастье, он будет просто бездействовать. Будет неподвижен. Он не сможет даже пальцем шелохнуть. Мы стремимся к счастью в своей деятельности. Поэтому это стремление к счастью находится внутри разума. Разум состоит из знания. Разум состоит из знания того, где находится счастье. Все вредные привычки связаны с деятельностью разума. Человек не может преодолеть ни одну вредную привычку, если он не поменяет вкус к счастью, стремление к счастью свое. Поэтому человек должен очень хорошо понять, что такое знание, прежде чем избавиться от своих проблем. В этом заключается самая главная, как бы, идея вот этой сегодняшней лекции. Итак, существует два метода познания истины. Познание означает приобретение знания. Прежде всего, я хотел бы сказать вам, что просто чтение книг не является приобретением знания. Потому что информация, входящая в ум, она не тем самым не меняет совсем разума. Разум имеет совсем другую природу. Разум, он связан не с фактами, а с верой. В чем разница заключается? Разница заключается в том, что когда человек видит информацию, которая приходит его в голову, он просто имеет это в виду. Но это не меняет его природу, его сущность, его деятельность, его жизнь. Его жизнь меняется только в том случае, если он поверил в какой-то факт. Понимаете? Поэтому вера является основой жизни. То есть вера, она тоже, не как некоторые говорят, верующие люди, а не фанатики. Вера никогда не бывает. Фанатизм – это отсутствие веры. Что такое фанатизм? Когда человек верит в то, чего он не знает. Не бывает веры без видения, без понимания. То есть вера означает присутствие фактов. Поэтому человек должен изучать эту жизнь по присутствующим фактам, фактам, приносящим счастье. Он должен иметь факты. Иначе вера является бессмыслицей. Понимаете? Итак, есть люди, которые не верят в веру. Есть люди, которые верят фанатично, и те, и другие не будут счастливы. Только тот человек, который изучает, как правильно верить, в чем заключается его вера, куда двигаться, в каком направлении жить, тот человек достигает успеха. Оказывается, в каждой точке пространства этого мира существует свой тип знания о том, что такое счастье. Вы говорите, каждый человек свое мнение. В каждой точке пространства есть свой тип знания о том, что такое счастье. На низших планетах один тип понимания вещей, на средних – другой, где мы живем, на высших планетах этого мира, всей нашей Вселенной – третий тип понимания вещей. В каждой Вселенной есть, на каждой планетной системе их 14, существуют миллионы планет, и на каждой из них свой тип, свой вкус к счастью. И Веды говорят, человек должен выбрать самую высшую цель в жизни, чтобы, так как его разум, а разум имеет тонкую материальную природу, он может связаться с любой точкой Вселенной и черпать свое знание оттуда. Это черпание знания с этой точки Вселенной называется вдохновением. Откуда мы берем вдохновение? Каждый человек берет вдохновение оттуда, откуда он получает знание. Знание передается через звук, а не через чтение книг, как мы думаем. Также знание передается из практического опыта. То есть в любом случае знание передается из деятельности. Существует три вида деятельности. Деятельность голосом, деятельность жизни телом. И третий тип деятельности – это деятельность умом. Но чтобы действовать умом, для этого надо иметь очень высокий уровень сознания. Например, существует такая мантра, Гаятри мантра. Она, это деятельность. Человек действует, читая Гаятри мантру, он очищает свое сознание. Но при этом он не произносит ни одного слова. И ничего не делает, он не шевелится, он просто действует в уме. Это очень высокий уровень сознания. Не каждый человек способен на действие в уме. Чаще всего наши мысли ничего не значат даже для нас самих. Мы сегодня подумали это, а завтра мы уже думаем, да, вот это все ерунда. То, что я там думал вчера. Понимаете? А это таким образом, как бы деятельность звуком, это более доступная вещь, которая действительно реально меняет сознание. Так, но деятельность телом является достовернее, чем деятельность звуком. Деятельность звуком, она является действенным методом, который может изменить быстро сознание людей, потому что звук очень быстро может сконтактировать с любой точкой пространства и времени. Звук. Но телом мы не сможем изобразить любую точку пространства и времени. Звуком это можно изобразить, понимаете? А телом мы можем сделать что-то, допустим. Человек ходит в храм. Ясно, что он верующий. Эта деятельность телом, она дает веру в то, что он верующий. Или надежду, по крайней мере. Понимаете? И человек идет туда, человек идет в бар. Значит, он имеет вкус к счастью такого плана. То есть ему нравится выпивать. И это тоже его вкус к счастью. Вот, у каждого свой вкус к счастью, и оказывается, что деятельность телом указывает на присутствие факта. Вера наступает немедленно, когда человек действует телом. Допустим, можно говорить очень много, но если когда кто-то кого-то стукнул, тут уже разговоры закончились конкретным фактом, так? Значит, было совершено насилие, это уже факт. То есть верь, не верь, но факт есть факт. Поэтому существует деятельность ртом, чтобы я сейчас вам здесь не пел. Самое главное, что я буду в жизни делать после этого, правильно? Говоря такие слова, как я буду поступать. В этом заключается проверка знания. Знание проверяется всегда на практике. Точно так же, допустим, вы слушаете, реально ли меняется ваша жизнь в лучшую сторону, слушая лекции. Это означает, что есть смысл слушать или нет смысла слушать. Потому что деятельность звуком означает надежда. Но вера приходит во время, когда наступает деятельность телом. Понимаете? Меняется жизнь, значит деятельность тела меняется. Таким образом, веды говорят, что человек должен найти возможность постоянно слушать о возвышенном знании. В этом случае его жизнь, несомненно, изменится в лучшую сторону, потому что знание, реализованное знание, не теоретическое знание, которое передается в письменной форме, а реализованное знание можно передать только через звук. Через написанное, оно передается в косвенным образом. Человек только вдохновляется слушать, услышать, увидеть, понимаете, того, кто обладает такими возможностями, как написано в книгах, допустим. Это мы немножко коснулись, что такое знание. То есть теоретическое знание, которое не меняет человека. Человек может быть профессором, допустим, по преодолению вредных привычек. Он может быть профессором. Он может защитить докторские диссертации, как вредные привычки преодолевать. Но при этом он может курить. Если его спросят, а почему вы сами себе-то не преодолели вредные привычки? Он скажет, так как я это изучаю, я могу это сделать в любое время. И нет проблем с этим. Это не означает реализованное знание. Потому что реализованное знание, это означает сила. Его связь с разумом, и он получает более высокий вкус в разуме, к счастью. Поэтому его более низкий вкус курения уже не привлекает. Таким образом, нельзя бросить курить. Человек не может сам бросить курить. Вот он говорит, я могу бросить курить, но он не может. Потому что невозможно свой вкус к счастью самому себе пересилить. Мы зависим от него. Мы находимся в зависимости от вкуса к счастью, который мы имеем. Понимаете, это мы зависим, мы все наркоманы. Мы зависим от вкуса к счастью, который имеем. Но, если мы понимаем это, то это создает ситуацию, в которой мы, понимая свою безысходность по отношению к своей вредной привычке, мы просим самого себя, давай-ка я вот хочу еще вот этот вкус получить счастье, давай параллельно с этой вредной привычкой я буду изучать вот это вот, допустим, читать молитву там или еще что-то. И параллельно, получается, появляется другой вкус, и человек забывает про свою вредную привычку. Все. Вот так можно бросить все, что угодно. Даже хорошее так можно бросить. Человек забывает, что он занимался чем-то хорошим, и начинает заниматься плохим. Потому что он получил другой вкус к счастью. Вот и все. Так действует разум. И поэтому, но у нас есть свобода выбора. Плохие поступки из прошлого догоняют нас и заставляют нас поменять свое сознание. Примерно 12, 17, 19 лет такой в период как бы определенной умственной платформы, на которой человек может состоять. Это как бы одна планета глобально действует на нее. Потом она перестает действовать. Человек в корне меняет свое сознание. Мы все меняемся, вот эти несколько больше, чуть больше 10 лет проходит. Мы полностью меняемся как личность. Потому что карма начинает давить совсем другая на нас. Но у нас есть свобода выбора заниматься тем же самым, действовать на той же платформе, но возможности внутренние для этого будут уже совсем другие. Потому что пласт сил, который на нас будет влиять, он совсем будет другим. Нам кажется, что я всегда таким буду, ничего подобного. Посмотрите на себя 10 лет назад, каким вы были. Вы думали, ну это же я тогда был глупый, теперь я умный. Вот точно так же вы будете думать через 10 лет. Понимаете идею? Итак, наша свобода выбора не упасть, не деградировать в этом мире, не стать бомжом. У нас есть свобода выбора, хотя карма может надавить таким образом на каждого из нас. Она заключается только в одном, что оказывается, все свободное время мы должны изучать. Что такое счастье? Мы должны изучать, как обрести счастье в своей жизни. Иначе мы не способны будем противостоять удару своей судьбы. Он может подкосить, она может подкосить любого. Вот сейчас я ехал из Юрмалы сюда. На дороге полностью вдребезги была разбита машина. Это может случиться с каждым из нас. Этот мир, в этом мире мы не застрахованы, хотя нам кажется, что мы здесь очень прочно устроились. Но мы или наши родственники в любой момент могут погибнуть. И в этот момент наша жизнь, естественно, будет коренным образом изменена. И в этих ситуациях спасает только знание. Если человек действительно имеет крепкий разум означает сильная связь с целью в жизни, сильная связь с пониманием своего счастья, сильная связь, которая называется знанием. Реализованное знание дает сильную связь с своей целью в жизни. И даже очень тяжелые события не способны сбить человека с толку, который имеет такую сильную связь со своим пониманием своей цели. Поэтому человек с каждое свободное время, все свободное время должен культивировать в себе укрепление своего собственного разума. Для того, чтобы это делать, для этого нужно еще понять, что существует два метода познания основных. И мы должны в этом тоже разобраться. Оказывается, что веды указывают на то, что существует восходящий метод познания. Было предсказано, что в этот век деградации, который начался 432 тысячи лет назад, 428 тысяч лет назад, который начался 5102 года назад и продлится еще 428 тысяч лет. Очень долго. Вот, в этот век деградации, как только он начался, немедленно восходящий метод познания начал доминировать в сердцах людей. Что такое восходящий метод познания? Люди, искренне считая себя царями этой вселенной, искренне считая себя царями, властителями, как бы, светошью знания, люди, искренне считая в это время, начали так считать, все люди нашей планеты одновременно, они вдруг решили, что только с помощью эксперимента, отвергая все остальные источники знания, там, допустим, познание с помощью, допустим, передачи знания от святых людей, допустим, которые там, у них есть прозрение, они там понимают это все. То есть мы должны, это все глупость. Только экспериментальное знание заслуживает как бы заслуживает доверия. И ведь действительно, смотри, даже вот этот компьютер бы без экспериментального знания, он бы не стоял здесь. А наука экспериментально достигает колоссальных результатов сейчас. Люди научились видеть, как бы понимать тонкости, вплоть до атомов деятельности нашего организма, на тонких химических процессах. Но дальше, чем грубое тело, наше экспериментальное познание продвинуться не может. Почему? Потому что тонкое тело ума, его природа настолько тонка, что нам даже себе представить невозможно. Ученые пытаются найти самые элементарные частицы. И они найдут их, может быть, когда-нибудь. Это 5 первоэлементов, из которых состоит Вселенная. Но тоньше, чем 5 этих первоэлементов, первый элемент эфира, первый элемент воздуха, первый элемент огня, первый элемент воды и первый элемент земли. Тоньше их является ум. Наш ум, которым мы думаем, элемент ума тоже существует в природе. И он, веды описывают, тоньше этих 5, да как же, с помощью какого прибора мы сможем его определить? Если мы даже не можем в этой вселенной найти самые мельчайшие частицы, мы не можем их с ними управлять даже, и даже если, может, найдем, мы управлять ими не сможем. Долго еще. Как же мы сможем управлять умом? А мы в уме живем, господа, мы же живем в уме с вами. Наше счастье зависит от деятельности ума, и страдания тоже зависят от деятельности ума. Поэтому человек должен понять, что не все экспериментальным путем можно определить. И так как действительно как бы есть другие методы познания, которые преобладали в эпохе расцвета нашей цивилизации, есть другой метод познания, называется нисходящим. Когда люди были открыты, когда в своем уме, когда атмосфера Земли была чиста, когда греховность не была такой сильной, люди с самого детства чувствовали очень хорошо присутствие высших сил. Сейчас таких людей называют глупцами, которые как бы верили в непонятно во что. Надо верить в то, что вот есть. Вот. Мы являемся материей, мы живем, потом умираем, так говорят ученые. Что-то им не хочется самим умирать-то, когда они умирают, таким ученым. Они кричат, говорят, ой, я умираю. Но это насилие, почему я умираю, это несправедливость. Да ты не умираешь, просто ты сам себя обманул. Тело умирает. Тонкое тело вместе с душой никогда не умирает. Об этом я изучаю это, я это хорошо знаю. Я это абсолютно убежден в том, что я говорю, потому что я это 100% вижу на всех фактах. Да вы возьмите просто вот сами, вот не надо ничего изучать. Возьмите фотографию умершего человека и живого. И посмотрите, вот честными глазами посмотрите, без всяких там фантазий внутренних. Посмотрите, на одной фотографии вы увидите живость на живой, а на мертвой фотографии умершего вы не увидите живости. Как будто пустое тело перед вами находится и все. Понимаете? Потому что фотография означает, что то, что мы видим, мы и немедленно в своем уме связываемся с этим объектом, на каком бы расстоянии он ни находился. Просто мы этого не осознаем в себе. Итак, нисходящий метод познания означает, что существуют высшие силы, которые в своей деятельности... Что такое разумность? Разумность означает сильное проявление разума. А сильное проявление разума всегда означает бескорыстие, желание осчастливить других. Мудрость. Что такое мудрец? Это тот, кто не живет для себя. Высшие живые существа живут для нас, они пытаются помогать нам во всем. Но как можно помочь таракану, который не хочет видеть, что рядом с ним стоит нога? Надо просто его отпустить и сказать, ну беги, беги, ладно, дорогой, давай. Вот. Таким образом мы живем как тараканы, мы не понимаем, что... Рядом много высших сил, которые нам помогают. Они даже присылают нам древнейшие источники знаний, даже присылают духовных учителей, которые способны это знание понять. И мы говорим, ну это все туфта. Где экспериментально доказано, что это есть? Если человек святой, это уже экспериментальное доказательство. Попробуй не гневаться никогда в своей жизни. Попробуй никогда не обманывать. Попробуй иметь решимость справиться со своими недостатками. Это гораздо тяжелее сделать, чем отжаться 50 раз от пола. Если кто пробовал, тот знает. Это, если человек пользуется истинным знанием, он может достичь этого без проблем. Таким образом, есть нисходящий метод познания. Означает, что есть высшие силы, которые передают свое знание через своих представителей. Но этим знанием можно воспользоваться по-разному. Есть люди, которые фанатично его принимают. Есть люди, которые как бы противопоставляют это знание всем остальным, пытаясь показать себя, что я лучше других и так далее. Но тем не менее, существуют источники истинного знания. Они существуют. И как раз ведическое знание на Землю попало таким путем. Ведь надо быть абсолютными идиотами нам, чтобы этого не признать, что нисходящее знание тоже существует. Но откуда им знать строение атома 5000 лет назад? Ну откуда? Это достоверный факт, что эти источники информации написаны на санскрите. Они объясняют, из чего состоит атом. Это не написано 15 лет назад древними текстами. У нас мозгов не хватит написать даже одну шлоку, как написано на санскрите. У нас мозгов не хватит одну шлоку написать. Потому что там такой язык, там каждая буква имеет смысл. Санскритологи знают, что если в шлоке есть определенные рифмы и комбинации букв. Научное знание писали таким стихотворным текстом, что одну букву убираешь, и уже другой смысл. И уже нет композиции той, которая должна быть. Все эти шлоки, там по 15 тысяч, по 20 тысяч, там есть труды ведические. Все шлоки составлены на высочайшем интеллектуальном уровне. Ни один человек абсолютную истину не сможет записать в стихах сейчас. У нас не хватит мозгов. Потому что эти шлоки имеют расшифровку на много-много глубин, глубже, чем мы можем себе представить даже. Там есть несколько уровней понимания этих вещей, которые там написаны. Понимаете? И мы считаем себя умнее при этом. Но если ты умнее, попробуй хотя бы в рифму то же самое написать. Попробуй хотя бы это сделать. Попробуй хотя бы санскрит выучить, тот язык, который настолько сложен, там одних грамматических правил около 500. Попробуй этот язык выучить и использовать его, если такой умный. А потом поговорим уже дальше. Почему мы отвергли это знание, в котором вся Вселенная описана, как она состоит подробно, и все эти данные подтверждаются. Я недавно изучал астрологические данные современных ученых о нашей Вселенной, о нашей Солнечной системе. И те данные, которые написаны в Ведах, я сравнивал. Оказывается, ближайшие планеты один к одному. Время, там солнечного света, там расстояние, там все один к одному почти совпадает. Но чуть дальше, которые планеты стоят, уже ведические данные одни, а у наших ученых совсем другие. Но так как строение атома было известно до этого, как ребенок в утробе матери было ведом известно до этого, как определить атомное время даже было известно. Атомное время, не то что там солнечное. Было известно в Ведах, еще до этого было все известно. Строение тонкого тела подробно расписано в Ведах, до того, как сейчас мы начинаем изучать там всякие лептонные поля, у нас там некоторые шизофренические идеи возникают. Вот, это все хорошо, пускай научная мысль развивается, но ведь есть уже это все уже известно. Пожалуйста, возьмите, почитайте. Что мешает? Гордость. Гордость мешает. Ну почему, как это они могут быть умнее меня? Я же такой крутой физик. Ну, понимаете? Ну невозможно просто. Еще 20 лет назад наши ученые считали, что вот эта вся идея, что может возникнуть такое оружие, там не 20, ну лет 50, лет 60 может назад, Ведах это Махабхарата же давно была переведена. И там написано, как, допустим, Арджуна там сражался, он использовал оружие, там различные виды брахмастр, которые уничтожали человека, сжигали, от него пустое место оставалось. Он говорит, ну не бывает такого оружия, ну как это? Он произнес какой-то звук, и там какой-то огненный шар из него вышел. Вот, а сейчас уже понимают, что такое возможно. Как только термоядерный синтез, там ядерный реактор, пошли эти все дела. Когда увидели этот шарик огненный, который город уничтожает, сразу же появилась идея, что это возможно. А почему они думают, что это возможно сделать только с помощью того, что они уран там собрали со всей Земли в кучку? Почему человек не может своей, с помощью ума сделать то же самое, если ум имеет более тонкую природу, чем и остальные материальные частицы? Почему он не может своим умом разложить их, если ум тоньше? Ведь иголка, которая тоньше, она входит, нитка входит в иголку, и иголка входит в ткань, она, потому что она тоньше. Это очень просто понять. То, что тоньше, то может действовать на более грубые вещи. Правильно? Почему мы не можем с помощью ума превратить человека в пепел? И они могли. Но для этого надо развивать качество характера. Простой человек не может это сделать, потому что у него нет чистоты ума. Он не сможет произнести правильно звук. Понимаете? Он не сможет. У него не хватает для этого возможности внутренней. И поэтому надо понять эту идею, что нисходящий метод познания является главным, а не восходящий, как мы думали. И люди, которые это признают, они очень быстро начинают прогрессировать. Они начинают искать знания не там, где новейшие методы исследования, новейшие. Они, наоборот, старают более древние знания найти. Потому что, как в Ведах, допустим, говорится, что знание может провериться только временем по-настоящему. Если пройдя через это знание, многие люди достигают совершенства, если это знание не колеблется веками, то есть оно остается в том же виде, его невозможно стереть ни так, ни сяк. Все сгорело, а знания и рукописи остались. Значит, есть силы, которые способствуют тому, чтобы оно осталось. Это значит, что это знание проверено временем, можно пользоваться. Оно может помочь нам. Но у нас другая концепция внутри. Самое новое, самое современное может помочь. А ученые тем временем, им это все очень хорошо тоже подходит, наша идея, что самое новое, современное может нам помочь. Поэтому они составляют статистику от новой таблетки, сколько померло, сколько нет. А мы верим, что она поможет. А они только в это время изучают, как она действует. Понимаете? Мы помогаем друг другу таким образом. Есть такая шутка насчет научных методов познания. Каждый уважающий себя ученый через 7 лет должен сказать, что 7 лет назад я в науке ничего не соображал. И вот сейчас, на самом деле, мое понимание вещей углубилось и изменилось на все 100%. И поэтому я достиг в нем максимального, чего можно достигнуть. Давайте жить 7 лет вперед от этого ученого. И поймем, что он через 7 лет скажет про себя то же самое. Таким образом, мы должны сказать про него то же самое прямо сейчас. Поэтому нет никакого смысла, это же шизофрения, считать себя дурачком 7 лет назад. Понимаете? Так развивается научная мысль. Но если бы наши ученые просто экспериментальный путь познания поставили под крышу, нисходящего метода познания, сразу за гипотезу приняли бы веды и все их обследования. Знаете, как научная мысль бы быстро выросла? Был бы огромный прогресс. И так они и делают на самом деле. Закон кармы, откуда это слово взялось? Это ведическое слово. Это из вед слово. Правда, сейчас под этим словом трактует все, кто что может. Дальше, атом само это ведическое, это санскритское слово атом. Понимаете? И много таких основных идей, основополагающих постулатов, которые существуют в нашей науке, они взяты из вед. И люди сами, ученые сами того не подозревают, но при этом веды считают легендой. Или там сказками там и так далее. Весело, да? Ну ладно. Значит, это первое, что я хочу сказать. Существует, кроме методов познания, критерии истинного знания. Первый критерий – это правильные выводы. Но это очень сложно, как бы мне вам сейчас объяснить. Что значит правильные выводы? Это значит, они несут, несомненно, счастье человеку. Не когда-нибудь там за горизонтом, а немедленно человек становится счастливее. Дальше. Истинное знание, это уже говорится о нисходящем знании, идет из авторитетных священных писаний. Что значит авторитетные писания? Это значит, что никто не редактировал, никто там не исправил. Это значит, что никто не выдумал, вот как было подлинник, так и осталось. Человек может комментировать, как он понимает, но он не должен менять подлинник. Также авторитетность означает, что это знание древнее. И третий критерий означает, отрезвляет человека, то есть он несет в себе подлинность понимания вещей. У нас внутри есть сверхдуша или голос совести, которая говорит нам о том, это истинное знание или нет. Оно говорит, в этом что-то есть, или в этом ничего нет, или я в этом вообще ничего не понимаю. Когда человек слышит истинное знание, у него сверхдуша начинает говорить, давай, слушай, это то, что нужно. Понимаете? Внутри голос совести говорит, слушай, это хорошо. Вот, таковы критерии, три критерия основные истинного знания. Теперь мы с вами немножко остановимся на том, что происходит у нас внутри. Самым главным признаком того, что человек получает истинное знание, у него усиливается влияние гуны благости. Первый признак усиления гуны благости означает, увеличивается чувство радости. Человек чувствует, что радость просто начинает как бы жить вместе с ним. Несмотря на то, что события к тому не предрасполагают. Вроде бы ничего не поменялось в жизни. Работы нет, там муж ушел, там и то да сё. Но счастья стало больше в жизни, несмотря ни на что. Значит, все-таки вот эти внешние факторы нашей жизни, они не сильно связаны с тем, будем мы счастливыми или нет. Не так сильно, как мы считали раньше. Потому что эти все временные вещи. Сколько наши мужья и жены живут с нами? По 40-50 лет максимум. Сколько живем мы? Миллионы. В этой вселенной живем уже там несколько миллионов жизней, если посчитать с начала возникновения вселенной. А Веды говорят точную дату до секунды, когда вселенная возникла, описывают. И что она прожила примерно половину своего срока. Вот. Сколько мы жизней уже живем? Сколько у нас мужей и жен было уже? Но мы придаем так много этому значения, потому что мы думаем, что мы... Я – это означает то, что сейчас есть, и потом этого не будем. Мы не заботимся о себе, как о вечном. Мы заботимся о себе, как о бренном. И в этом Веды говорят, это означает полная иллюзия. Как у нас, допустим, говорят, человек находится в состоянии шизофрении. Это значит, он не соображает, что происходит вокруг. Мы все шизофреники. Почему? Потому что вокруг люди каждую секунду умирают. Но мы продолжаем жить, как и жили. Мы не заботимся о том, что останется после смерти со мной. Машина останется? Нет. Дом останется? Нет. Жена останется? Может быть и нет. Не стопроцентный факт, что она родится в следующей жизни с тобой будет жить. Что останется? Только знание остается. Веды говорят, разум, он после смерти ни на секунду не меняется. Какая была устремленность у человека, такая осталась. Он рождается в новом теле, но интересы те же самые. Он чувствует себя тем же самым человеком, но уже в другом теле. И не помнит себя в прошлом, потому что мы находимся на средних планетных системах. Здесь грехов у человека больше, чем памяти. Поэтому мы не можем помнить свои прошлые жизни. Но на высших планетных системах там помнят свои прошлые жизни. У них уже грехов меньше, и у них чище сознание. Они начинают видеть прошлое. Понимаете? Они помнят, мы, допустим, можем увидеть прошлое? Можем. В течение 3 дней мы можем вспомнить там что-то, что было с нами там позавчера, позапозавчера. Мы можем видеть прошлое тоже. Вот, но они видят свои прошлые жизни. В этом заключается разница. И поэтому мы не понимаем, что есть более важные вещи в нашей жизни, нежели зарабатывать себе на машину. Итак, следующее. Истинное знание дает веру в справедливость этого мира. Справедливость этого мира. Если справедливость этого мира увеличилась в вашем сердце, ощущение справедливости, значит, вы здесь получаете то, что нужно. А если вы почувствовали, что, фу, этот мир очень противен для меня, это значит, вы не так слушаете, или не то, что нужно, получаете. Этот мир очень справедлив, сверхсправедлив. Мы получаем только по заслугам. Здесь ничего незаслуженного мы не имеем. Человек, который понимает это, он немедленно радость вспыхивает в его сердце. Но понять это очень трудно, потому что хочется считать всех виноватыми в своих проблемах. Но все люди, веды говорят, все люди являются зеркалом наших прошлых жизней. Вот смотрите вокруг себя, кто он сильно действует на наше сознание. Это значит, что я поступал точно так же, как он сейчас поступает. Можно свои все прошлые жизни понять по поступкам окружающих людей. Так действует наша карма. Чаще всего муж с женой меняется уже в следующей жизни. Как жена себя вела по отношению к мужу, так в следующей жизни получается наоборот. Прямо противоположный результат. И я не верю, что я так могу вести себя по отношению к своей будущей жене, если я буду мужчиной в следующем теле. Я не верю, что такие издевательства я могу совершить. Только потому не веришь, что есть сильная разница между проявлениями качества характера в женском теле и мужском. Например, обидчивость. Женщина считает, что обидчивость, на самом деле, что плохого, что я обиделась? Ведь невозможно не обижаться на такое поведение. А оказывается, в мужском теле гневливость и обидчивость в женском – это одно и то же, просто в разных телах. Вода, допустим, в одном стакане плоском растекается вот так, а в высоком стакане растекается вверх. Это что значит, вода разная, что ли, в нем? Просто стаканы разные. Точно так же женское и мужское тело. А качество характера одно, проявляется по-разному. У мужчины неразумность проявляется как безответственность, а у женщины как непослушание, несмиренность. Женщина говорит, я не могу слушать такого безответственного человека. В следующей жизни она сама становится безответственным, и его жена уже ее не может слушать. Его не может слушать. Так получается в нашей жизни. Здорово, да? Итак, справедливость в этом мире есть. Дальше. Когда человек постигает истинное знание, в понимании вещей ему все становится предельно ясно. Вот есть, значит, остальные, вот как действует истинное знание. Источник истинного знания – это духовный мир. Не наша материальная вселенная, а духовный мир. Мы имеем духовную природу, мы все из духовного мира, веды говорят. Здесь мы только для того, чтобы научиться. А мы попали за ошибки, мы там жили неправильно, мы как бы захотели чего-то другого, не того, что нужно. Мы попали сюда, чтобы отработать от своих плохих желаний. Наши желания, веды говорят, не являются непреклонной силой. Какие желания, такой тип тела мы получаем. Если я хочу заниматься только сексом, я получаю тело, которое дает возможность заниматься только телом, только сексом. В человеческом теле только сексом не позанимаешься, потому что это разумная форма жизни. Поэтому придется получать тело собаки, допустим, или обезьяны. Самый предельно упрощенный вариант тела, предназначенный именно для достижения этого желания, которое имел в прошлой жизни. В каждой точке Вселенной реализуется наше желание. Везде есть разные формы жизни. И в зависимости от того, чего мы хотим, мы то будем получать. Так и в духовном мире. Нам захотелось жить не для себя, для себя. Там в духовном мире все, там не существует корысти, все живут для других, все хотят, их счастье заключается в том, чтобы делать что-то бескорыстно для других. Там нет денег, потому что они не нужны, потому что все хотят делать что-то для других. Вам это кажется здесь сказкой, потому что на нас, на наше сознание действует не истинное эго, ощущение себя как бескорыстного, и по-другому быть не может, это истинное эго. А ложное эго, что на самом деле все живут для себя и по-другому быть не может. Наша такая установка здесь, в этом мире материальном. Мы так чувствуем себя. Это является иллюзией. Потому что мы сами хотим постоянно, чтобы все для нас жили. Мы думаем, а почему ты для меня не можешь жить? Я же для тебя хочу жить. Только в том случае, если ты будешь для меня жить. Мы хотим, чтобы все были бескорыстными, но сами не можем быть бескорыстными. Почему же мы считаем, что они должны быть бескорыстными, а мы не должны? Все должны быть бескорыстными, таково трезвость понимания вещей. Итак, сначала истинное знание, источник, потом оно спускается и начинает разветвляться на все сферы нашей деятельности. И, в каждый, это, и если это действительно истинное знание, во всех сферах жизни человека все становится предельно ясно. Нет сомнений, как поступать. Нет сомнений, как думать, как считать, какие выводы делать. Все становится предельно ясно. Так действует истинное знание на сознание человека. Дальше. Что значит предельно ясно? Это значит, как бы человек себя ни вел, он все равно будет испытывать счастье. Он будет испытывать счастье, если он действует согласно этому знанию. В какую ситуацию бы он ни попал, потому что в любой ситуации она будет приводить его к знанию, к счастью. Это и есть истинное знание. Оно непобедимо. Веды говорят, никогда зло не одолеет добро. Сколько бы мы ни страдали, если человек принимает истинное знание, он получает из любой ситуации урок такой, что он обретает счастье. Любая ситуация, допустим, умер близкий человек. Это горе, которое приводит к страданиям. Но если человек осознает, что это горе дано ему для того, чтобы он осознал, что смерти нет, а как он это может осознать? Он не верит, что мой близкий человек умер. Это первое, что приходит в голову после смерти. Я не верю. И это неверие подтверждается внутренним чувством. Потом человек начинает это изучать и приходит к выводу, что на самом деле нет смерти, потому что я чувствую, что он жив. А потом и приходит подтверждение, много подтверждений, что человек не умирает после того, как оставляет тело. Тот же человек, который сказал, а я верю, что он умер. Какие жуткие страдания ожидают его. Он начинает чувствовать, что на самом деле в этом мире справедливости-то нет. Ведь жил человек и умер, все, что он достигал, все, что он достиг, это превратилось в ноль. Некоторые люди считают, что справедливость передается через то, что человек живет не для себя, а для своих детей. Он как бы передает все своим детям. Да не нужно это все им, этим детям. Не нужно. Я в Иваново читал просто лекции. Я жил в квартире, в которой 2 месяца назад умерла пожилая женщина. 2 месяца назад. Я смотрел, как относится к имуществу. Там было очень много книг, которые она изучала, там все прочее. Я говорю, вы что, пришли хозяева, говорю, что вы здесь оставляете? А вдруг я вор? Я говорю, заберу и все унесу. Он говорит, пожалуйста, унеси. Унеси. Это столько хлама. Мы не знаем, куда девать. Не нужно. Понимаете? Квартира, мебель старая. Копили мебель для детей, не нужна, она уже устарела. Копили книги, они тоже уже не интересуются этими книгами. Каждые 20-30 лет интересы людей меняются, книги другие. Книги копили не нужны. Все становится ненужным. И человек сам уже не нужен. Ему цветочки принесли, все, до свидания. У нас свои заботы, на могилку раз в год съездим. И человек чувствует несправедливость. Несправедливость этого мира. Он говорит, зачем человек жил, если он умер и он забыт? Все, зачем он столько старался, зачем он все это делал, кому это нужно? И он чувствует большую скорбь внутри. Люди, которые не верят в перевоплощение души, они не могут переносить смерти. Они испытывают жуткие страдания от этого, начинают болеть тяжелыми болезнями. Не только лишь потому, что судьба им учит, говорит, да откажись от этой глупой идеи, и все с тобой будет хорошо. Дальше. Следующий признак истинного знания. Когда человек приобретает истинное знание, у него появляется желание не только теоретически все изучать, но и практически. Он хочет действовать, он хочет почувствовать это. Точно так же, как, допустим, если перед вами поставить пустую банку и напишут там мед. Напишут мед. У вас появится желание взять эту банку себе. Скажут, вот мед. Пустую банку, так, гипнотическим взглядом на вас посмотрят. Вы возьмете, нет? Вам будут, а если вам будут сильно доказывать, что это мед? Что это мед на тонком плане. Вот, если вы его выпьете, вы вкуса не почувствуете, и ничего с вами не изменится от того, что вы выпьете его. Но при этом, это все равно остается медом, потому что он будет действовать на вас как мед, несмотря на то, что вы это не поймете и не почувствуете. И ведь сейчас так и делают, то есть рассказывают такие виды знаний людям. Они хлопают ушами и соглашаются. Это похоже, это этим 7 видам познания, о вкусном меде, которого нет, который надо пить, не понимая, что ты пьешь. Есть одна сказка, как называется? «Голый король». Правильно, «Голый король». Для всех этих видов знаний есть одна сказка, «Голый король», которого обманули таким видом знаний. Он голый прошелся по улице и сам не понял, что все над ним смеялись. И даже не смеялись люди, они верили, что он на самом деле одет. Мы в такое часто в такую шизофрению попадаем. Если в банку налить меда, вам скажут, подпишут мед, возьмете? Хотя бы проверить, что это мед, надо понюхать там и так далее, так? Таким образом, когда человек видит истинное знание, ему захочется попробовать, потому что он видит, что там что-то есть. Когда ему говорит всякую глупость, или он в иллюзии находится и начинает это пробовать, но рано или поздно ему надоест это тоже. Или он практичный человек. Практичность означает, разум работает как надо. Что такое практичность? Разум работает как надо. В этом заключается правильное понимание вещей. Следующий признак. Появляется не просто... заниматься, желание заниматься чем-то, появляется желание поменять свою жизнь. Человек, который обретает истинное знание, у него просыпается наша природа, его природная склонность быть счастливым. Мы настолько привыкаем к этой жизни, что нам кажется, что счастья особого нет, и живем просто как живем. Да? Но когда человек, источник счастья, немножко присасывается к нектару, к медку, вот, ему потом захочется еще. И таким образом он уже хочет поменять свою жизнь, как-то сделать так, чтобы счастья в жизни было больше. Он уже верит, что оно есть, и поэтому ему хочется поменять свою жизнь. Дальше, что происходит в жизни такого человека, который общается с истинным знанием? Усиленная гуна-благ, что такое гуна-благости? Что вкратце для тех, кто не был на этих лекциях, когда мы это все объясняли. А лекции наши уже почти закончились, поэтому много терминов. Вот, оказывается, с высших планет, если человек как бы поверил, что счастье заключается в том, чтобы жить бескорыстно для других, что в этом случае, живя бескорыстно сознанием, как это правильно делать, потому что некоторые люди говорят, а если бескорыстно будет жить, без штанов останешься. Вот чтобы быть бескорыстным, без штанов не остаться, для этого надо сознанием жить, как бескорыстно действовать. По отношению к одному человеку бескорыстием будет желать ему счастья, по отношению к этому человеку, но при этом держаться от него подальше, это человек невежестве. По отношению к человеку так невежестве так надо действовать. По отношению к человеку страсти, который все использовать хочет в своих целях, бескорыстие заключается в том, чтобы сотрудничать с ним, желать ему счастья и сотрудничать с ним, но не подпускать его слишком близко к себе. И по отношению к благости, который сам по своей природе бескорыстен и готов все, что угодно для себя сделать, надо действовать точно так же. В этом заключается правильное понимание вещей, как использовать свое бескорыстие. Когда человек изучает, как жить бескорыстной жизнью, счастливой жизнью, но по-настоящему, потому что гармония и счастье – это одно и то же. Невозможно быть корыстным и жить в гармонии. Человек, который понимает это, он немедленно попадает под влияние силы, которая называется гуна благости, которая действует с высших планет. И все живые существа, которые живут там, они помогают ему прогрессировать. Точно так же, когда человек считает, что... самое главное в жизни – это урвать себе побольше любой ценой. Он попадает под влияние гуны невежества, которое действует с низших планет, и на низших планет его тянут к себе. Понятно? Потому что на высших планетах им движется страдание. Они хотят, чтобы все были счастливы. А на низших планетах они чувствуют, что на самом деле, если он попадет к нам, так как он благостный, хороший, он может много нам помочь в жизни, вот, скрасить нашу судьбу, так сказать. Ну и там есть другие еще моменты. То есть просто сила сама по себе, гуна, это действует с низших планет, и все тут. Какие бы причины ни были, все равно человек, который стал на путь насилия, он будет деградировать в своем сознании. И веды говорят, эти силы, гуны, они на самом деле непреодолимы. Только поменяя свой вкус счастью, можно поменять влияние силы этой на себя. Почему они непреодолимы? Что за справедливость такая? Если справедливость есть, почему я не могу сам пересилить? Потому что наши желания являются основной законодательной силой. Когда я хочу жить для себя, на меня начинает влиять сила, которая обязательно устроит мне эту возможность. Благодаря моему желанию, это, как говорится, заключить договор с чертом. Или с Богом. То есть заключил договор, все, будет так, как ты хочешь. Это есть, так действуют гуны. Они всегда так действуют, но мы не можем этого понять, потому что у нас мешанина идет. У нас и другое в голове есть, и мы не знаем, что на нас толком действует. Воистину разумен тот, кто понимает, что желание является законодательной силой, поэтому он контролирует свои желания, он не хочет того, чего не нужно ему в жизни, что его может привести к проблемам. Например, некоторые люди не любят развратом заниматься, но иногда себе позволяют это делать, понимая, что куда от этого денешь? Ну, захотелось, ну хоть и плохо, но куда? Ну, я же живой человек. Эти люди не понимают, что их желания, они приведут их к большим страданиям. Если ты живой человек, то тебе как живому человеку придется и пострадать за то, что ты сделал. В этом заключается проблема. Понимаете? Это не означает сильная разумность. Сильная разумность означает, что человек изо всех сил борется с вновь возникшим из прошлых своих поступков желаний, чтобы настоящее мое желание сделать доминирующим. В этом заключается проявление свободы выбора. Люди, у которых слабый разум, у них нет выбора, хотя они считают, что у них максимум выбора. У них нет выбора, почему? Потому что желание нахлынуло, и он идет на поводу этого желания. Если ему говорят, почему ты это делаешь, он говорит, ну, у меня есть свобода выбора, я свободный человек, как хочу, так и живу. Какая у тебя свобода выбора, если ты не можешь отказаться от этого желания? Попробуй отказаться, если у тебя есть свобода выбора. Ты не можешь. Ты ведешь себя как робот, это не свобода выбора. Свобода выбора означает, что разум, как человек говорит, я буду действовать так, как я наметил сейчас. И все мои внутренние желания, которые вспыхивают в моем сердце, они будут иметь второстепенное значение для меня, и я их буду задавливать. Я не хочу отклониться от того пути, который я поставил для себя. Это называется проявление разумности. Это не дешевая вещь, потому что вера в счастье, она дает человеку возможность так делать. Вера означает сильная связь с источником счастья. Что такое вера? Связь с источником счастья, сильная связь, что такое, как называется, убежденностью. Убежденность, есть еще твердая убежденность. Человек твердого разума обладает твердой убежденностью. Запомните, разница между твердым разумом и твердым умом заключается в том, что твердый ум – это значит тупость. Человек не может поменять понимание вещей. Твердый разум означает абсолютное понимание вещей. Он очень четко понимает, что ему нужно в жизни. Это признак твердого разума. Итак, когда влияние гуны благости возрастает на человека, оно непреодолимо, начинает меняться жизнь этого человека, и у него меняется первый признак смены жизни, заключается в том, что удача поворачивается к нему. Удача, первый признак удачи. То есть он начинает чувствовать, что как-то в жизни все как-то начинает сходить с рук. И люди на первом этапе, когда они не оценивают как бы жизнь по достоинству, они начинают садиться на шею этой удачи. Он говорит, у нас все будет хорошо, Бог нас защитит. Денег нет, появится, Бог дает деньги. Вот того нет, этого нет, все, появится, Бог все это дает. Появляется расслабуха таким образом. Но до этого этапа даже надо достигнуть. Когда человек действительно стоит на истинном пути, его сначала истинное знание проверяет вот это вот ощущением расслабленности. Он думает, у меня будет все нормально, я помолюсь, все будет хорошо. Вот. Вот, это первая проверка. Дальше, окружение начинает меняться. Если человек прошел эту проверку, он ведет себя серьезно, несмотря на то, что как бы удача присутствует в его поступках. Дальше, окружение начинает меняться. Более благостные люди появляются вокруг, сами по себе начинают появляться более благостные люди. Астролог, допустим, рассчитал, что тебе по гороскопу, по карме не светит хорошего мужа, допустим. Человек начинает заниматься духовной практикой, оп, у него появляется хороший муж. Несмотря на то, что их гороскопы указывают на то, что их совместная жизнь будет несчастной. Но этого нет. Наоборот, она счастливая. Это означает преодоление кармы. Гуна благости, она преодолевает вот эту тяжелую карму в нашей жизни. Она настраивает все на другой лад. Все негативные качества характера становятся позитивными. Например, есть такой великий мудрец Нарада Муни. Ему все равно, что о нем думают, он просто делает свое высшее знание, дает людям и все. Был один величайший прародитель всей Вселенной. Это было на заре существования нашей Вселенной, веды описывают. У него это как бы другая форма жизни, это не люди. Он с помощью своих аскез родил 100 тысяч святых. То есть породил со своей женой 100 тысяч святых, которые должны были населить Вселенную и дать Вселенной счастье. Но все эти 100 тысяч святых, они жили тоже в материальном мире. Им нужно было тоже нужна была помощь. И они, так как они были великими мудрецами, они взмолились: пожалуйста, Господь, дай нам истинного учителя, который бы открыл нам глаза, как надо нам правильно жить. И Нарада Муни — это великий мудрец, который путешествует по всей Вселенной. Он появился перед ними и рассказал им, в чем смысл жизни — служение Богу, он сказал им. Все остальное является второстепенным. Ваше расселение по Вселенной тоже нужно, но это является второстепенной вещью. Самое главное, так как вы уже достигли совершенства, вам надо сейчас устремить свое сознание к Богу и таким образом достигнуть совершенства, освободиться из материального существования и попасть в духовный мир. Он им сказал, они пришли к папочке: папочка, хорошо, что нас для этого родил, но извини, как бы у нас более возвышенные есть теперь геи. Он говорит: кто вам это сказал? Дети мои. Этот папочка был не из простых, это действительно возвышенный мудрец был, который во Вселенной был очень, он выполнял волю своего отца, то есть который дал ему возможность этим заниматься, расселять живые существа по всей Вселенной. Сначала была создана Вселенная, потом живые существа по ней расселяли. Они сказали: Нарада Муни, наш духовный учитель, нам сказал это. Он говорит: я ему устрою, этому Нараду Муни. И он его проклял, что каждые три дня ему придется менять свое место жизни. Он не сможет жить на одном месте. Каждые три дня он должен менять свое место в жизни. И Нарада Муни, когда узнал об этом проклятии, он думал: Господь, ты так милостив ко мне, теперь я могу каждые три дня проповедовать свое духовное знание все новым и новым людям. Он был счастлив. Таким образом, высочайшее понимание вещей заключается в том, что один великий святой, я не буду говорить величие, но 5500 лет назад на земле появился Господь Читания, это воплощение Бога. И когда он показал, то есть в этот век было предсказано, что в этот век деградации, в которой мы живем, Господь не будет называть себя Господом. Он будет приходить и говорить о себе, как о слуге Бога, и так далее. Но он никогда не назовет себя Господом, потому что в этот век будет много личностей, которые будут называть себя Богом. Чтобы противовес себя поставить им, он как человек, который хочет показать, что он Бог, может не называть себя Богом. Только Бог может так сделать. Потому что его деяния, они безграничны. И он 500 лет назад приходил, он считал себя слугой Бога. Но он показывал, он играл роль святого, его миссия такая, приход был. 500 лет назад всего Господь приходил. 500, не 5000. 500 лет назад, последнее воплощение. И это предсказано в Ведах было везде, это золотая аватара Господа, она предсказана во всех Пуранах там и так далее. Там, не во всех, но во многих. Вот, и он, был такой случай с ним. Он шел к берегу реки, и один священник, очень такой возвышенный, считающий себя возвышенным очень, он там занимался своим служением, и он отдал ему недостаточное почтение, как тот бы хотел. И он сказал: я проклинаю тебя, что у тебя всю жизнь не будет никакого материального счастья. Господь Читания, он упал в его ног в состоянии огромного счастья, сказал: спасибо тебе. Да тебя никто еще так не благословил меня. И у этого священника, у него прорезалось внутри. Он так, человек не может поступить. Это абсолютная чистота сознания. То есть он увидел признаки духовного счастья на лице, и он сразу немедленно предался ему. Он был разумным человеком. Вот. Таким образом, невозможно проклясть святого человека. Любое наше проклятие будет благом для него. Понять это очень трудно. Но что такое проклятие? На проклятие даже способен только тот, у кого есть чистота сознания. Только мудрец может как-то проклять. Не может проклясть, как мы говорим, сглазили, испортили. Простые люди не способны на это, греховные люди не способны на это. Как-то изменить нашу судьбу, не думайте, что это возможно. Только мудрецы это могут сделать по-настоящему. И их проклятие означает учеба, чтобы люди учились вокруг. Итак, когда гуна благости дальше усиливает на нас свое влияние под влиянием истинного знания, человек начинает чувствовать, что несмотря на то, что раньше много лет он боролся со своими вредными привычками, со своим характером, вдруг он обнаруживает, что его характер сам начинает меняться к лучшему. Без всяких усилий к тому. Представляете, сам начинает меняться к лучшему. Мы уже настолько боролись со своим плохим характером, что в какой-то момент решили, что он на самом деле хороший. И уже как бы начали считать себя хорошим, несмотря на то, что все остальные говорят, что я плохой. Но когда человек начинает истинное знание изучать, то он почувствует перемены в своем характере, вспоминает на самом деле, как к нему относились раньше и как к нему относятся люди сейчас. Потому что по окружающим людям можно понять, какой ты человек. Ведь если 10 человек подряд реагируют на тебя определенным образом, значит, у тебя есть проблемы какие-то. Но мы не верим в это, говорим, это 10 человек, они сами имеют проблемы. Поэтому они так на меня и реагируют. Ну это же, извините меня, шизофрения, как так, статистика такая, мы же экспериментаторы, 10 человек, одно и то же. Надо делать выводы, ложное эго не дает. Ложное эго говорит, я хороший. Но гуна благости уничтожает господство ложного эго в нашем сознании. Истинное знание дает ощущение трезвости понимания вещей. Человек начинает чувствовать в себе перемены в своем характере и понимает, начинает раскаиваться в том, что он делал до этого раньше. Это тоже признак истинного знания, раскаяния. Дальше. Человек, следующий после характера, меняется деятельность человека. Видите, не сразу деятельность меняется. Не сразу деятельность. Некоторые говорят, вот а как я буду в благости жить? У меня работа неблагостная, люди вокруг меня неблагостные, эти неблагостные. Я не могу вовремя вставать, не могу то делать. У меня нет таких возможностей. Извините, ваши лекции непрактичны. Я сейчас вам описываю, как это все происходит. Не все сразу, господа. Гуна благости постепенно усиливает свое влияние. Мы же копили столько дурацких желаний, столько жизней. Неужели вы хотите сразу справиться с ними за одну секунду? Тогда нашим желаниям нет цены. Тогда нет смысла и жизни, если нашим желаниям тоже нет никакой цены. Им есть цена, и поэтому нам приходится страдать за то, что мы хотели до этого и поступали. Итак, меняется окружение. Меняется род деятельности. Удивительно, что человек начинает понимать, что Господь действительно, Бог помогает ему в жизни. Потому что, смотрите, у него поменялась работа, она вместо невежественной или страстной стала благостной. Он может уже и деньги зарабатывать, и заниматься какой-то деятельностью, которая приносит ему прогресс. Удивительно, что это возможно. Многие люди даже в это не верят. Не верят. Дальше, следующий этап. Меняется вкус к пище. Человек начинает чувствовать, а это я уже больше не буду есть, это трупики. Простите за слово. Все, это я уже есть не буду. Вот. Или, а не хочу вот это тоже есть, это не то, это мне не нравится. Он чувствует, что это не та пища уже для него, потому что он на благости заставляет есть продукты с меньшим применением насилия. Оказывается, что растения меньше чувствуют гибель, чем животные. Поэтому насилие меньше. Понимаете, насилие меньше. И человек должен есть пищу, которая несет в себе меньше насилия. Самое меньшее насилие, в какой пище меньше всего насилия? Нет никакого насилия, в какой пище? А? В молоке. Молоко, это предназначено для любви, для того, чтобы его пили. Оно не предназначено, это не уничтожается ничего. Когда мы получаем молоко, ничего не уничтожается. Самая святая пища считается. Безгрешная пища – это молоко. Но в наш век деградации ученые считают, что молоко – это вредный продукт. Вредный. Они не знают, что в молоке есть тонкая сила, очищающая разум. Они смотрят на химический состав. Естественно, что когда гуна страсти невежества преобладает в нашем теле, у нас молоко не будет нормально перевариваться. Но когда человек начинает понемножку увеличивать дозу молока в своем пище, у него гуна благости начинает преобладать. В этом заключается знание, как изменять себя к лучшему. Итак, меняется питание. Без сильного напряжения. Встань после него раз, уходит. Все. Не надо ничего делать. Оказывается, все само собой приходит. Надо просто менять свое понимание вещей. И стремиться к тому, к чему надо стремиться. Надо действовать в направлении своего счастья, пытаться жить для этого. А все остальное отвалится само. Дальше следующий этап. Начинает улучшаться здоровье. Только на этом этапе. Начинает само по себе улучшаться здоровье. Человек чувствует, здоровее становится. Несмотря на то, что здоровьем он давно уже перестал заниматься. Он занимается духовной практикой. А здоровье само улучшается. Понимаете? Удивительно. Под воздействием истинного знания. Почему здоровье улучшается? Потому что истинное знание означает источник счастья. Почему здоровье у нас в нашем теле есть или его нет? В соответствии с судьбой. На какой-то орган планета влияет плохо, и он не может воспринять счастье, идущее от ума. Силу счастья, идущую от ума. Даже если в нем эта сила счастья есть. В результате этот орган будет болеть, потому что болезнь означает несчастье. Понимаете? То есть весь наш организм контролируется умом. Ум состоит из характера. Когда человек счастлив, ничего не болит. И алкоголики это поняли. Они заливают, становится хорошо, боли проходят. Они говорят, я не больной, здоровый человек. И они говорят, водка приносит здоровье. А вы все тупые, не понимаете этого. Действительно, когда человек пьет водку, у него ум входит в состояние счастья. В результате он не чувствует болезни, их нет, они пропадают. Но разум при этом атрофируется, потому что человек получает вкус дешевого счастья. Самое дешевое счастье это водка. Для всего остального счастья нужно много трудиться в своей жизни, но я как только выпил, сразу счастливый. Много делать не надо. Таким образом, у человека атрофируется понимание, что такое истинное счастье. И в результате этого деградация сознания начинается. И она приносит потом болезни все. А у него, у тех, кто выпивает, у них болезни тела, они встают на второй план. На первый план встают болезни судьбы. И поэтому его друзья-алкоголики говорят, если бы его машина не сбила, он бы 100 лет прожил. А почему его машина это сбила? Потому что он пьянствует начал. Вот почему. Понимаете идею? Таким образом, есть болезни ума, есть болезни разума, и те, кто пьет, у них болезни разума начинают усиливаться. Но человек, который стремится к истинному знанию, у него вредные привычки сами пропадают. И потом дальше улучшается здоровье, в том числе и здоровье разума. Потому что самое настоящее здоровье – это здоровье не ума, не тела, а здоровье разума. Если человек чувствует, что у него тело бодренькое, хорошее, но при этом он эгоист, терроризирует своей психикой всех окружающих, и при этом садится потом, ох, я спокоен. У него методы тренировки свои, есть эгоистические методы тренировки, есть методы тренировки в благости. Как действует, и как, что за философия лечит эгоистов? Философия означает «я». Не всем счастье, а я. А на всех мне, как бы, это их проблемы. Вот. Я спокоен. И он постепенно начинает это, внушая себе, он контактирует с этой силой. Невежественной по своей природе. Потому что почему ты спокоен-то, если все вокруг тебя беспокоены? Надо же решать проблемы. Нет. Все равно спокоен. Ничего решать не надо. Пусть сами решают. Я хороший. Я солнце. Я Бог. Вот к чему приводит эта философия. Я Бог. Почему? Ты тоже Бог, но еще пока маленький. Потом вырастешь, будешь Богом. Я побольше уже вырос. Я лучше это понимаю. Вот. Есть такие философии, есть разные философии. Итак, после того, как здоровье улучшается, только после этого изменяется к лучшему отношение с близкими людьми. Оказывается, это самая тяжелая карма, карма семейных отношений, самая тяжелая. Только после этого отношения с близкими людьми улучшаются, когда все эти этапы постижения истинного знания проходят, и человек погружается все больше и больше в гуну благости. Но это все еще не все. Этот человек должен еще много этапов пройти, прежде чем он на самом деле будет по-настоящему счастлив. Но это все означает деятельность, он и живет, у него меняется жизнь. Это означает, что он с истинным знанием сконтактировал. Теперь источники ищут истинного знания. Всегда истинное знание должно быть передано Богом, веды говорят, в каком-то из своих воплощений. А много раз, Господь много раз передает свое истинное знание на землю. В Бхагавад-гите говорится, в тот момент, когда истинное знание приходит в упадок, в силу деградации людей, в этот момент я передаю его людям вновь и вновь. Вновь и вновь. Не за один раз. Вот это писание правильное, потому что там Бог передавал, а это уже неправильно, потому что там не Бог. Это шизофрения. Почему вы считаете, что Бог не имеет права или возможности внутрь несколько раз его передать? А? Думаете, один раз, что ли? Мы много раз можем лекции читать, а Бог не может. Что, мы лучше Бога, что ли? Мы можем несколько раз знания передавать, а Бог не может, да? Смешные какие. Это он и Бог. Или Бог не личность. Бог не личность некоторых. Он свет там, он знание, все что угодно, но не личность. Я личность? Да. А Бог не личность. Что, он хуже меня, что ли? Быть личностью же лучше. Светом же хуже быть. Счастье не почувствуешь. Чтобы счастье почувствовать, надо быть личностью. Вот мы какие умные. Что только из Бога не делаем. Итак, Бог может передавать знания несколько раз, сколько Он хочет. Дальше. Второе. Истинное знание передается человеком, который действительно им обладает. И существует метод, мистический метод передачи истинного знания, который называется посвящением. Только тот человек, который избавился от эгоизма, от корысти, только тот человек, который перестал завидовать всем окружающим, достоин в свое сердце получить в полной мере это истинное знание в момент инициации или посвящения. И посвящение, оно заключается не в том, что... человек заплатил 1000 рублей и стал достойным истинного знания. Посвящение возникает, то есть тогда, когда человек очистил свой характер для того, чтобы получить возможность эту, когда действительно духовный учитель увидел это, он передает ему с помощью звука в определенном сжатом как бы тексте или в мантре это истинное знание. Этот звук входит в ученика, и потом через много лет он реализует его как личность, как чистую возвышенную личность. А для этого он должен сам трудиться. Не значит, как 10 лет назад ко мне в Тольятти подошли два человека и сказали мне, так, ты уже реализован или нет? Я говорю, нет. Они говорят, мы реализованы 3 месяца назад. Я говорю, как вам удалось? Они говорят, очень просто, мы пришли, как бы, туда-то, посидели там-то, нас там реализовали сразу, и мы теперь реализованы. Я говорю, классно, так быстро, я так мучаюсь, никак не могу быть реализованным, а вы за 1 секунду уже. Здорово? А что, говорю, вы для этого сделали в своей жизни, чтобы быть реализованными? А ничего, просто приди, и ты будешь реализован. А, справедливости-то нет. Один человек всю жизнь трудится для этого и не реализован, а другой раз сразу реализован. Где справедливость? Нет справедливости. Потрудиться надо для этого сначала, господа. Так все легко хотите, легко. Избавиться от грехов очень просто. Надо прийти в храм и сказать, Господи, пожалуйста, прости меня, грешного. Прямо сейчас. Все. Делать же больше ничего не надо. Так? Это не значит, что я не против покаяния. Не воспринимайте неправильно мои слова. Но есть люди, которые покаяние используют, Господа используют как половую тряпку. Они сказали ему, все прости. Ну, если есть прощение, пришло. Я прощен. Это значит, можно опять грешить идти. Все. Классно, можно в следующий раз опять сходить в церковь. И Бог даже на это идет. Чтобы люди поверили в него. Он даже на это он их прощает. Думает, ладно, лишь бы верил. Нет проблем. Но это же не значит, что мы Бога как половую тряпку должны использовать, господа. Это уж слишком. Итак, духовный учитель дает посвящение. Это следующий вид передачи знания. Третий вид передачи знания святыми людьми, без всякого посвящения, просто тем, кто хочет послушать. И четвертый вид передачи истинного знания приходит из сердца человека, когда он начинает практиковать его. Вот четыре метода всего. Как по-другому невозможно получить истинное знание? Вот, значит, теперь таким образом, что нужно сделать для того, чтобы истинное знание получить? Надо его искать. Как его можно искать? Мы говорим, столько информации, где истинное знание, эти пишут одно, эти пишут другое. Невозможно. Надо понять принцип. Истинное знание древнее, оно проверено временем, не надо дешеветь. Надо изучать историю этого знания. Многие люди должны прийти к совершенству в результате его. И те люди, которые рядом со мной, которые его передают, они тоже должны отличаться от всех остальных. Дальше. Следующее. Истинное знание. Сам процесс познания радостен. Быстро происходит изменение, которое мы перечислили. Дальше. Это знание, оно практично. Не теоретично, а практично. Можно в жизни применять все это. На практике. Менять отношения с близкими и все прочее, но практично. Дальше. Истинное знание дает веру. Ощущение, что это есть. Есть счастье в жизни. Это появляется. Дальше. Что нужно сделать, когда человек это почувствовал? Он не должен быть дешевым. Дешевый человек или скупец, или жадина. Жадный человек никогда не способен к истинному знанию прийти. Дешевый, не жадный человек должен обратиться к тем людям, которые обладают этим знанием. Не скупиться, не завидовать им. Дальше. Он должен спрашивать обо всем и слушать со смирением. Пытаться это делать, по крайней мере, со смирением. И через силу смирения знание входит в уши. Если нет силы смирения, знание не войдет в уши. Почему? Потому что эгоистично настроенный разум отталкивает его от себя. Понимаете идею? То есть это все объясняется именно таким образом, как действует разум, так надо и поступать в соответствии с этим. Именно слушание дает перемены в сознании. И существует пять типов чистое знание, оно делится на пять уровней. Я сейчас вам объясню их. Знание, прочитанное в священных писаниях, очищает ум. Человек читает истинное знание, и очищение ума дает ему хорошее качество характера уже. Он меняет свой характер, просто читая, ничего не слушая, просто читая. Он уже получает истинное знание. Но при этом особо вера не возникает пока. Дальше. Следующий этап постижения истинного знания. Знание, полученное от святого или от духовного учителя. Это знание также не меняет этого человека сильно. Оно вкладывает внутрь, в разум, семя. То есть связь с источником знания. Духовный учитель что делает? Он связь с источником знания дает. Мы когда читаем Священное Писание, мы как бы блуждаем своим разумом, ищем. Мы чувствуем сверхдуша или совесть наша. Она говорит, да, здесь есть, но где, пока непонятно. Человек как бы читает, он как бы во взвешенном состоянии находится. Но духовный учитель дает, вкладывает семя в сердце человека этого знания. И те люди, которые эгоистичны по своей природе очень, они говорят, у них два варианта не принять духовного учителя или святого. Первый вариант. Он недостоин меня. Проявление эгоизма есть такое. Второй вариант. Я недостоин его. То есть кто-то кого-то недостоин. Это означает просто эгоизм. Человек, который стремится к истинному знанию, думает, не думает о достоинстве. Он просто пытается взять и все. Любой человек, даже недостойный, может передать истинное знание. Допустим, один святой человек получил истинное знание от проститутки. Как это произошло? Он сильно полюбил проститутку. Это описывается в летописи «Жития святых». Это очень святой человек, его звали Билла Мандерл Такур. Он очень святой человек, необыкновенно святой. Он своими глазами при жизни общался с Богом многие годы. Его продолжительность жизни увеличилась в несколько раз из-за того, что Бог дал ему такую милость. Он жил, несмотря на то, что все вокруг него, это в наше время почти было, все вокруг него жили не больше 100 лет, он же жил 300 лет. Это величайший святой. Вот. И он по молодости, он тогда еще не чувствовал себя сильно святым, и потом, конечно, он сильно полюбил проститутку. И как бы он он сильно захотел с ней поиметь отношения, и бурю он начал преодолевать там. По Ганге плыл, зацепился за бревно, оказался крокодил. Вот, потом проплыл, все нормально. Потом пролез на забор лез, там за веревку зацепился, оказалась змея, пролез по этой змее. Вот, потом залез к ней там по скользкой стене, там на второй этаж. Прилез, приполз такой, говорит, я тебя так люблю. И объяснил ей, как он до нее добрался. Она говорит, если бы ты так Бога любил, ты бы давно уже в духовном мире был. А ты, говоришь, любишь меня. Его как молния ударила. Он понял, что он меняет свою любовь. У него такая сила любви. И у настоящего святого человека только может быть такая сила любви. Он имел огромное количество любви. Даже словами я не могу передать, как он сильно мог любить. Он немедленно повернулся и пошел. Немедленно, у него не было ни секунды промедления. И он даже не вернулся ни домой, он пошел искать Бога. Все. Она дала ему духовное знание, но семя знания вложила в его сердце. Он считал ее своим гуру первым, своим наставником. Она дала ему посвящение духовное, такими словами. Таким образом, духовным учителем может быть любой. Главное, было бы желание принять это знание. Дальше, третий тип постижение истины или третий уровень духовного знания называется трансцендентным знанием. Трансцендентное знание делится на три этапа. Первое, когда вот смотрите, многие из нас считают себя трансценденталистами, мы как бы трансценденталисты, но Священное Писание мы не знаем. И духовного учителя у нас нет. Какое же трансцендентное знание, это третий этап уже, господа, извините меня, а не первый. Итак, первое проявление трансцендентного или духовного знания заключается в том, что человек начинает чувствовать свои взаимоотношения с Господом. Он чувствует, как он по своей природе должен общаться с Богом. Оказывается, что мы в духовном мире имели определенные отношения с Богом. И эти отношения вечны. И когда человек получает духовное знание, он настолько сильно очищается, что начинает чувствовать свою природу своей любви к Богу. Эта природа его любви, она проявляется здесь, в этом мире. У каждого есть свой характер. У нас свой стиль жизни. Нам нравится у каждого свое. И это является действительно нашим стилем, который идет из нашей вечной природы. Мы этот стиль не поменяем никогда. У нас есть свой стиль понимания вещей. И он начинает чувствовать свои вечные отношения с Богом. Первое проявление трансцендентного знания. Дальше. Следующий этап. Человек начинает чувствовать, как он может развить эти отношения. То есть он начинает пытаться действовать таким образом, чтобы развить эти отношения. Он начинает понимать, как действовать уже. И третий этап трансцендентного знания заключается в том, что он достигает конечной цели. Он обретает свое полное, в полном смысле, самое большое счастье. Он обретает, какое только возможно в этом мире. Он начинает обмениваться счастьем с Богом, который обладает, является источником счастья. Он чувствует огромный прилив любви внутри себя. Этот прилив любви мы не можем даже представить себе, потому что, допустим, я вам могу примерно сейчас рассказать. Над нами существует 6 планетных систем, над нашей галактикой. 6 планетных систем, 6 галактик вот так, стопкой по Вселенной расположены, веды описывают. На каждой новой галактике выше нас вкус к счастью или ощущение счастья в 100 раз сильнее, чем у нас. Мы едва ли можем увидеть человека, который в два раза счастливее нас в этой жизни. Но там в сто раз счастливее живые существа. Естественно, так как у них в сто раз больше счастья, они в сто раз больше нас живут, у них в сто раз меньше болезней и так далее. У них все в сто раз больше, чем у нас. Они в сто раз больше достатка имеют и так далее. На следующем, пятом уровне галактики еще в сто раз больше. И так до самого последнего. Вот посчитайте сто. В шестой степени раз счастья у них больше там, на самых высших планетах. Так вот, человек, который достигает трансцендентного знания и начинает любить Бога, у него по-настоящему, или который любит Бога, у него ощущение счастья в 10, в 100, в шестой степени раз больше, чем у нас. Потому что веды говорят, что у него он счастье чувствует больше даже, чем те, которые живут на самых высших планетах материального мира. Именно поэтому он отправляется в духовный мир. А не потому, что он шизофреник. Как вы говорите, некоторые говорят, святые это все шизофреники. Это не шизофрения, извините. Даже человек, который испытывает самое большое проявление счастья, веды говорят, самое большое проявление счастья в этом мире – это половые отношения. Даже когда человек занимается сексом, он уже не ведет себя как обычный человек, так? У него проявляются какие-то непонятные вещи. Кажется внешне, что сумасшедший, кто не понимает этого. Но вы поймите, что когда человек испытывает счастье в 100 в 6 раз, в 6 степени раз больше, чем обычный человек, как он будет себя вести? Это состояние называется трансом или самадхи. Человек не может двигаться даже. У него глаза квадратные. Он абсолютно неподвижен, потому что он не может никак выразить свое счастье. У него волосы на голове встают дыбом. Лицо начинает то бледнеть, то краснеть, пот начинает, холодный пот бегать по телу, как будто он умирает. И так может длиться всю жизнь у него, он может всю жизнь в этом состоянии находиться, самадхи, духовного транса. Итак, оказывается, это состояние как бы приблизительно к самадхи, даже возникает, если человек просто почувствует вкус счастья на высших планетах в полной степени. Даже он в такой транс входит в этом случае, но духовный транс отличается от этого. Есть разницы. Веды описывают все эти разные виды транса, они объясняют, вот в этом так, вот в этом так. И человек, который изучает веды серьезно, он увидит человек, допустим, увидел Бога, божества на алтаре, а через божества или через фотографию Бога, или через звук имени Бога, может прийти сила Господа на каждого человека. Если он увидел человека, увидел там или услышал что-то, у него раз, немедленно поменялся в лице, у него что-то происходит с ним. И такой человек, есть два варианта, или он сумасшедший, что бывает очень часто, или он действительно такой, такого ранга святой. И он подходит к нему, начинает там пульс трогать, там туда-сё, смотрит ему в глаза, и он определяет, что он находится в состоянии духовного транса. Такое знание есть, оказывается, можно все определить. И был такой случай, один святой, человек очень возвышенно сидел, повторял святой имя в кругу учеников, и другой, как бы не очень возвышенный святой, проходил мимо и решил как бы подружиться с этим очень возвышенным. И как бы он нашел такой способ, естественно, что общаться может только на равных. И он как бы упал в лужу рядом с ним и начал проявлять признаки духовного транса. И ученики все как бы, они его сразу, ой, это же такой святой человек, посмотри, у него духовный транс своему гуру. Он говорит, что нам теперь делать при виде такого духовного экстаза там или блаженства, которое он проявляет? Этот человек. Они так обратились с мольбой к своему духовному учителю. Он сказал, идите, пните его, пускай встанет, идет дальше. Они подошли, пнули, он встал, потряхнулся, пошел дальше. Человек в состоянии духовного транса не заметит, хоть пинай его, хоть нет. Но он видел, что это все просто баловство. Поэтому он решил его промчить просто и все. Так бывает. Святой человек может по-разному себя вести. Он так учит всех, он может учить. Но без зла, он без злобы это делает, надо понять. Дальше, следующий этап, оказывается, есть четвертый, кроме этого, есть четвертый этап познания высшей истины. Он заключается в том, что человек, достигший правильного понимания смысла жизни, полностью постигший, его знание выходит за пределы материальных наших чувств. У нас, и мы душа, у нас есть духовные чувства, духовный ум, духовный разум, духовное эго. Но здесь, в материальном мире, мы действуем с помощью материального разума, материального ума, материального эго и материальных чувств. Так вот, человек этот, который постиг, он начинает жить в духовном мире, находясь в этом теле. Представляете, его сознание раздваивается. Он внешне может делать все, что угодно. Но внутри себя он живет уже в духовном мире. Понимаете, его чувства начинают действовать там. И такие люди становятся совершенно непонятными всем окружающим. Мне кажется, что они полностью свихнулись. Потому что его ничего не интересует здесь. Даже когда ему говорят, ты же не ел неделю. Он говорит, ну и что? Потому что его уже нет, у него нет материального вкуса, ему нет интереса поддерживать свое тело. Он может его оставить спокойным, он свою цель в жизни достиг, у него нет проблем. И последний, пятый этап постижения, не знание, выходящее за пределы чувств, а духовное знание. Вот духовное знание означает последний, пятый этап, когда человек уже полностью поглощен пребыванием в духовном мире, его ничего здесь уже не интересует. Теперь есть критерии ложного знания, это критерии истинного знания, я вам как бы рассказал. Первый критерий. При его изучении нет никаких признаков положительного изменения в разуме. Влияние гуны благости тоже не возрастает. Ничего не меняется в жизни, что изучал, что не изучал, все как было, так и есть. Ничего не меняется. Ни внешне, ни внутри, все то же самое. Дальше, когда человек изучает ложное знание, его начинает заносить, он, его ум не трезвеет, а наоборот становится каким-то шизофреничным. У него появляются какие-то бредовые идеи, барабашки кругом там и так далее. У него все как бы, его реальность меняется, но не в лучшую сторону, он становится пуганым. Он ходит, смотрит везде, где там его, кто атакует, кто на него капканы там строит. Можно же настроиться на низшие миры, на низших сущностей, тонких, в тонком теле, низшие сущности живут. Не является истинным знанием тратить свое время на это и там изучать, где привидение там на его сознание, на мозги действует. В этом нет никакого смысла, это ложное знание. И ложное знание может проявляться по-разному. Стремление к деньгам тоже является ложным знанием. Какие люди, которые стремятся к деньгам, достигли счастья? Сейчас вся цивилизация наша человеческая стремится к деньгам. В этом заключается наше понимание счастья. Мы думаем, без этого невозможно быть счастливым. Но где вы нашли счастливого человека? Даже богатые люди несчастны. С богатством они получают зависть к себе. Опасность их существования возрастает. Чем они более богатыми, тем более формально к ним люди относятся, потому что им нужны уже не они, а их деньги. Они поэтому видят вокруг себя фальшь, начинают видеть. Они теряют отношение любви, потому что деньги переклинивают окружающих людей, даже родственников. Они начинают думать, а вот если то, если все, если он умрет сейчас, тогда сколько мне денег достанется? Понимаете? Деньги вызывают многие вещи, которые лишают людей счастья. Поэтому деньги не являются истинным источником счастья. Но веды говорят, нет смысла отказываться от денег. Деньги дают возможность поддерживать тело и возможность иметь нормальную, спокойную жизнь. Но человек не должен прилагать чрезмерные усилия, упахиваться для того, чтобы были деньги. Он сколько он имеет, веды говорят, сколько ты имеешь, столько и сделает тебя счастливым. Из-за обычной деятельности, обычной работы. Просто не желай большего, чем тебе нужно для обычной, нормальной, простой жизни. И все. Вед так говорит. Если ты хочешь что-то грандиозное сделать в этом мире, Бог сам тебе даст, будет давать деньги постоянно. Если ты что-то серьезное хочешь сделать, Бог будет давать тебе деньги. Нет проблем. А если ты будешь жадничать, то Бог даст вместе с деньгами тебе и страдания. Итак, иллюзорность понимания истины возникает от ложного знания. Дальше человек начинает чувствовать, что ошибки, философские, настоящие философские ошибки, он начинает чувствовать за истину. Настоящие философские ошибки. Почему, как до этого я тоже говорил, что вера как бы появляется. Но вот это в чем, почему и ошибки за истину, а не истину за истину. Потому что когда человек ошибочно понимает истину, у него все разрушается вокруг него, разрушаются семьи, разрушается то, разрушается все, а ему кажется, что это все к добру. Он наркотики начинает потреблять, и это все к добру. Понимаете? Ложность знать, то есть он ошибки означает деградация. Он принимает это за истину. Это все не к добру. И самое главное, Ложное знание всегда основано не на авторитетных писаниях. И всегда ложное знание также утверждает эти неавторитетные писания и доказывает их. Те, кто обладает ложным знанием, они точно так же доказывают, что это знание истина, но при этом они не могут подтвердить, что это знание проверено временем, они не могут подтвердить, что люди достигли совершенства какие-то. Это новое знание, поэтому еще будут впереди достигнуть совершенства. Но извините меня, свою жизнь менять на то, что будет когда-то впереди, это неразумно. Надо знать, что это будет прямо сейчас. Есть доказательства, должны быть прямо сейчас, это признак разумности. Иначе какой смысл Богу давать нам знания, которое нам не дает гарантии? Понимаете, это же и Бог, Он знает, все продумал, какое знание, как должно действовать. И существует, тем не менее, три способа получения знания. Первый способ получения знания. Человек берет просто и начинает бескорыстно действовать для того, кто имеет знания. Допустим, для духовного учителя, для святого человека. Он начинает ему что-то делать, помогать для него. И знание из сердца святого человека само переходит в сердце тому, кто помогает. Если тот бескорыстен, ничего не хочет. Все. Очень просто. Хитрость в этом заключается. Дальше второй способ. Логическое получение знания. Через логическое объяснение, как правильно, человек может одному человеку убедить, доказать. Но этот метод логического получения знания, он не является стопроцентным доказательством присутствия знания. И также не является стопроцентной гарантией. Но только первый и третий, которые я сейчас объясню, будут являться гарантией. Гарантией являются признаки изменения сознания всегда. Потому что ошибки могут быть. Может, мы не того святого выбрали, мы служим ему, действительно ничего не меняется в жизни. Значит, может быть, и я, у меня проблемы или у него проблемы. Надо в этом во всем разбираться. То есть надо глубже изучать философию этого знания, чтобы найти в нем ошибки. Вот. То есть второй метод, это метод логического получения знания. Логика это хорошая вещь, но надо на практике все это еще проверить. И третий метод получения знания, как мы говорили уже, это... через инициацию или через передачу духовного знания от наставника, от духовного учителя. Теперь давайте еще раз перечислим, так как у нас последняя лекция на эту тему, основные области знания, напрямую ведущие к истине. Первая область знания – развитие в себе смирения. Не требовать себе незаслуженных почестей, не причинять себе вреда другим живым существам. Эти две составляющие составляют смирение. Когда человек развивает в себе смирение, он, несомненно, приблизится к истинному знанию. Дальше. Отсутствие ложной гордости или скромность. Стараться не гордиться своими познаниями и достижениями. Человек не должен гордиться. Одно дело, он должен развивать в себе смирение. Но некоторые развивают в себе смирение, при этом гордятся. Тем, что они развивают себе смирение. Для таких людей существует еще скромность. Она означает, не надо ничем гордиться, даже тем, что ты развиваешь себе смирение. Я на самом деле более смиренный, чем ты. Дальше. Отказ от насилия. Третий вид истинного, область истинного знания. Это не насилие. Сильное стремление не причинять вреда живым существам. И не способствовать насилию. Прежде всего, это значит не употреблять пищу, продукты насилия для нас, развитие вот ненасилия. Четвертая область истинного знания – это терпение. Терпение означает способность снисходительно относиться к поступкам и ошибкам других людей. Не вот это является терпением, кто-то что-то делает, я стараюсь терпеть. Это не терпение. Это сдерживание гнева. Терпение означает, что человек понял, что другой человек имеет право на ошибку, потому что он такой же, как и я. У него тоже есть недостатки. Эти недостатки заставляют его ошибаться. Терпение заключается, то, что в терпении заключается то, что человек понимает. Не тут-то было. Меня не проведешь этим. Я чувствую недостатки в других людях, но в себе я при этом их забываю. Человек, который культивирует в себе терпение, он не хочет забывать недостатки в себе. И при этом старается не видеть недостатки в других. Так можно терпеть по-настоящему. Когда человек терпит, немедленно Господь награждает его славой, удачей, изящной речью, памятью, рассудительностью, целеустремленностью. По-настоящему терпение – это очень возвышенное качество характера. И человек получает немедленно все эти преимущества в своей жизни. Слава, он славен, он удачен. Он изящной речью обладает, памятью, рассудительностью, целеустремленностью. Только правильное терпение. Культивируйте все терпение правильно. Не злитесь ни на кого. Все сразу у вас будет. Не надо деньги там выворачиваться в какой-то банк там положить, чтобы удача была. Чтобы он не обанкротил. Вот, достаточно терпения в себе растет. Дальше. Простота. Простота означает, что человек открыт к истине, но при этом он не хочет быть открытым к лжи. Это означает, что человек никогда не хочет слушать сплетни, в чей бы они адрес ни звучали. Мы не можем отказаться, не можем затыкать уши в присутствии людей, потому что уши даны для того, чтобы слушать. Но человек при виде сплетен не должен участвовать в этом процессе, он должен думать о чем-то другом в это время. Это называется простотой. Это не является какой-то вычурностью, потому что человек просто относится к самому себе. Он говорит, я не хочу слушать то, что не приносит счастья никому. И с другой стороны, я буду открыто говорить о том, что всем приносит счастье. Несмотря на то, как бы обо мне ни подумали. Это называется простотой качества. Простота немедленно дает, предрасполагает людей к человеку, который обладает простотой. Люди чувствуют, что в этом нет никакой двойственности, политики, и поэтому появляется доверие. Дальше шестое качество, которое нужно развивать в себе, это поиск истинного учителя. Это качество характера. Искать истинного учителя является большим достоинством, которое дает человеку возможность получить защиту от высших сил. Он ищет этой защиты, и рано или поздно получает. Как это произойдет, это уже не наше дело. Дальше. Следующая область истинного знания – это чистота. Она состоит из двух видов чистоты. Есть чистота тела, есть чистота сознания. В данном случае речь идет о чистоте тела. Она заключается в том, что человек, который должен очистить, хочет очистить свое сознание, так как он находится на телесной платформе сначала и считает себя телом, и заботится только о теле, о своей душе не заботится. Хотя бы с этого момента надо начинать очищать свое сознание. Для таких людей существует метод чистоты. Он заключается в том, что человек должен знать, как убирать свое помещение, как очищать свое тело. Оказывается, что когда человек входит в туалет по-большому, он должен всегда после этого омываться с головой под душем. Потому что оскверняется во время этого процесса не только то, что мы там моем или подтираем, а все тело. Это один из таких маленьких моментов проявления, как надо относиться к чистоте тела. Понимаете? Это один из маленьких. Есть много пунктов, это все надо изучать. У вас чистоплотная нация. В этом нет никакого спора. Но, пожалуйста, изучайте все, что является чистотой. И тогда будет очищение сознания идти. Что такое чистота? Надо все это изучать. Дальше. Пока человек не знает, как правильно жить, он не сможет все методы чистоты в своем сердце реализовать. У него не будет как бы понимания этих вещей. Следующий метод постижения истины или истинное знание – это целеустремленность. Человек должен преодолевать любую неустойчивость на пути к прогрессу. И он должен отбросить все ненужные цели в своей жизни. Это состояние сознания называется целеустремленность. Оно, несомненно, приводит к истине. Запомните, каждое, вот что бы человек из этих 26 качеств, которые я перечислил, не начал себя культивировать, он все равно придет к истине. Только своей дорогой. Понимаете, столько путей. Какой хочешь идти, по своей природе. Дальше, самоконтроль. Означает контроль чувств. Прежде всего, контроль чувств. Это значит, что он не позволяет своим чувствам жадничать, не позволяет направляться вовне. Он пытается искать счастье изнутри себя. Такой человек повторяет имя Бога или молитву какую-то и пытается избавить себя от жадности. Называется контролем чувств. Он постепенно уже не обращает так много, не придает так много значения, чтобы набить свой до отказа свой живот. Он не придает так много значения сна, и внешней обстановки своей. Такой постепенно такой человек начинает чувствовать счастье и становится независимым от всех этих вещей. Сколько бы у него денег не было, какая бы обстановка ни была, сколько бы у него пищи не было в жизни, он всегда удовлетворен, потому что удовлетворение он черпает внутри себя. От внутренней деятельности. Не внутри себя, это не значит, что он на своем теле сосредоточен. Нет, это означает внутренняя деятельность или деятельность ума. Он желает всем счастья, этим счастлив. Он смиренен, этим счастлив и так далее. То есть все эти, вот эти все качества характера, о которых мы сейчас говорили, они раскрывают ум с разных сторон, как лепестки. И прорыв через одно из них очищает ум полностью, делает человека святым. Достаточно иметь одно в совершенстве развитое из этих всех 26 качеств характера, и человек становится святым, даже имея одно, в совершенстве развитое. Понимаете? Дальше. Это самоконтроль. Отречение. Отречение означает, что человек не дешевый. Он не хочет как бы променивать высшую цель на все остальные. И он как бы просто, несмотря на то, что у него еще нет целеустремленности к высшей цели, он просто отказывается от ненужных и все, несмотря на то, что его к ним тянет. Просто своей жизни обрубает ненужное, и все. Это называется отречением. Есть ложное отречение, есть истинное отречение. Истинное отречение означает, что человек обрубает себе недостатки характера. А ложное отречение означает, что человек отрубает от себя своих родственников. Мне не надо. Фу. Это ложное отречение. Если у тебя родственники, которые плохо себя ведут, очень хорошо. Ты сможешь хорошо, еще лучше, чем все другие, развивать в себе хорошее качество характера. Тренируйся. Бог тебе дает возможность. Какие проблемы? Нет проблем. Вот. Это означает ложным отречением. Или они будут работать здесь. Если Бог тебе дал возможность иметь средства на жизнь, почему ты откажешься? Потом, я вот поверил вашему знанию, и теперь я безработный. Вам такое знание не говорили, извините меня. Никто не говорил, что надо отказываться от своей работы. Какую Бог дал, такой работай. Бог даст лучше, будешь работать на более лучшей. Нет проблем. Дальше. Отсутствие стремления к отсутствию эгоизма означает, что человек стремится ко всем людям, близким прежде всего, потому что самые эгоистические чувства мы испытываем по отношению к близким людям. Он стремится по отношению к близким людям быть бескорыстным. Он хочет жить для них. Он хочет жить для своих людей, друзей. Он не хочет говорить, вот ты мне друг на самом деле, а на мое день рождения не пришел. Ты мне друг, значит, ты для меня должен жить. Ты ведь друг мне или нет? Это не дружба. Дружба означает, я хочу что-то сделать для себя, а не хочу, чтобы ты для меня что-то делал. Понимаете? Я буду для тебя что-то делать бескорыстно, если ты для меня будешь делать. Это тоже не дружба. Это означает... Скрытый эгоизм. Итак, человек должен стремиться действовать не эгоистично в своей жизни, пытаясь помогать всем без исключения, какие бы недостатки характера они ни имели, и пытаясь испытывать счастье, искать счастье в бескорыстной деятельности. Дальше. Человек должен понять, что его рождение в материальном мире, смерть в этом мире, старость в этом мире и болезни есть зло. Это означает, что мы должны изжить себе это все. Нам не нужно рождение, потому что оно рождает смерть. Нам не нужна старость, и болезни нам тоже не нужны. Мы же должны жить в духовном мире, в вечном теле, где нет рождения, старости и смерти. Там вечно живут, там нет циклов жизни, там время действует не циклически. Оно здесь действует циклически, потому что оно пытается уничтожить нашу идею жить для себя. Как только мы в материальном мире появляемся, сразу мы начинаем стареть. С этого момента время нас говорит, смотри, какое счастье ты сейчас будешь испытывать. И с каждым годом мы чувствуем, я старею, что такое, надо краситься лучше, все видят, что я старею. Сам замечаю, что я старею. Надо скрыть от себя и от других этот факт. Но время не дает нам скрыть от себя и от других этот факт. Оно говорит, старей, продолжай стареть. Ты должен понять, что это не самая лучшая идея жить здесь, в этом мире. Надо быть бескорыстным, жить духовным. Так действует время здесь, оно у нас действует циклами. Постоянно нас старит, старит, старит, ты раз умер. В следующей жизни опять-то мы с самого рождения начинаем стареть. В духовном мире все по-другому происходит. Там вечно идет вечное возрастание счастья. Время действует, оно тоже движет нас, но все время увеличивающемуся счастью. Постоянный прогресс, никакого старения. Бесконечное увеличение счастья. Так описывают веды. Трудно поверить, что это возможно. Откуда ты взял такой очкарик? Не бывает такого, не бывает. Потому что мы же не в духовном мире живем, господа, а материально. Поэтому мы не знаем такого феномена бесконечно возрастающего счастья. Дальше. Следующий. Это... Следующее качество. Кроме отречения есть еще отрешенность. Это немножко другое качество характера. Оно означает, что человек пытается погрузить чувства внутрь себя. Само по себе самоконтроль означает борьба с внешними объектами. Но когда человек уже способен как-то погрузить чувства внутрь себя, это означает, что он борется за свою совесть, за чистоту. Он постоянно указывает себе, смотри, какой ты грязный. Ты вот это неправильно поступил, вот это неправильно, вот это сделал неправильно. Это означает погружение чувств внутрь себя, а не шизофрения, как мы думаем. Шизофреник тоже внутрь себя чувства погрузил и ходит. Я Наполеон. Мы говорим, эй, ты не Наполеон. Он, я Наполеон. Он там, у него там жизнь вся внутри происходит. Он чувствует, там, я Наполеон, у меня космические войны идут. Не мешайте мне заниматься всемирными вопросами. Сейчас он говорит, шизофрения. Вот, человек, который по-настоящему чувство внутрь себя погрузил, он смотрит, так, это я неправильно сделал, это неправильно, я в этом плане не прав. И здесь, и какой я грязный человек. Он делает вывод, он очень трезв. Не значит, что он, как бы он ничего не понимает, что вокруг. Он хорошо очень все понимает. Понимаете? Это означает отрешенность, что ему некогда думать о том, что там ему интересует снаружи. У него здесь проблем много, внутри. Дальше. Отсутствие неправильного отношения к детям, жене, дому. В этом заключается святость. Человек должен понять, что как с женой отношения надо строить. Надо помогать ей прогрессировать. Не используйте ее как вот эту вот куколку, которую мять там по-всякому для моего наслаждения. Вот, жена дана для того, чтобы совместно прогрессировать. Надо пытаться осознать истину вместе, потому что комбинация мужчин и женщин – это гармоничный союз, дающий возможность прогрессировать. Надо правильно понять, что дети даны для того, чтобы мы их тоже возвысили. Надо понять, дом нужен для того, чтобы мы сделали из него храм, чтобы там был процесс самосознания осуществлялся, а не просто наслаждение. Пришли, поспали, поели, пошли, поспали, поели, посмотрели, мертвые не потеют, пошли опять на работу. Вот, это все не то, понимаете? Немножко для других вещей дом предназначен. Это является, когда человек хотя бы этим занимается, он достигает высшего знания. Хотя бы этим он занимается, пытаясь понять, для чего дом предназначен, дети и жена. Дальше. Уравновешенность или умиротворение является проявлением истинного знания. Человек, который верит в закон кармы, что все происходит по закону судьбы, что он не зря получает страдания и радости, что это не зря, что не зря экзамен на них сдал, не зря то, не зря это, не зря муж ушел, не зря мне изменили, не зря заболел. Когда он все понимает, он наступает умиротворение. Он чувствует, все же хорошо идет, какие проблемы. Окружающий думает, о, шизофреник. Нет, это не шизофрения. Это называется умиротворением. Качество характера. Потому что он в таком состоянии может помочь другим. Шизофреник никому не поможет. Он углублен в себя. Но умиротворенный по-настоящему человек в трудную минуту может помочь всем, потому что он сам себе преодолел неправильное понимание вещей. Когда человек обладает истинным знанием, оно дает ему спокойствие, потому что он чувствует справедливость на каждом шагу. У него нет никаких сомнений в том, что все справедливо происходит, поэтому он умиротворен. А те люди, которые испытывают беспокойство от всего происходящего вокруг, они не обладают истинным знанием. Это еще один признак. Нет спокойствия. И те люди, которые не обладают отрешенностью от внешних объектов, и те люди, которые не обладают правильным пониманием, как относиться к близким людям, они не обладают знанием. Все эти 26 качеств характера указывают на отсутствие обладания истинного знания, если их нет. Понимаете? Это тоже критерий. Правильной дорогой идем, товарищи, или нет? Понимаете? Надо в этом разобраться в вопросе. Спокойны ли мы? Есть ли умиротворение? Непоколебимая, бескорыстная преданность источнику своего счастья. В данном случае мы говорим о Боге. То есть непоколебимая преданность божественному знанию. Непреодолимая преданность Богу. Человек должен развивать в себе это. Из всех качеств характера самым могущественным является смирение. Самым первым является правдивость. В данном случае мы говорим даже не о качествах характера, мы говорим о видах истины. Потому что качества характера, они немножко другое. То есть они дают возможность постигать истину. И из тех видов постижения истины, вера или преданность истине является самым главным качеством познания, самым главным видом постижения истины. Вера. Смирение дает возможность, это высшее качество характера смирения. Смирение дает возможность это поверить в истину. А правдивость дает путь к этому. Это самое первое качество характера. А бескорыстная преданность истине является высшим качеством характера. Дальше, следующее качество характера или вид, область знания, который дает человеку, приводит его к истине. Эта область знания означает, что человек стремится отказаться от нежелательного общения. Он думает, зачем мне нужны эти разговоры ненужные? Зачем нужно эти сплетни слушать и все прочее? Он стремится, вот это стремление приводит его к истинному знанию. Потому что есть общество ворон, есть общество лебедей, веды говорят. В обществе лебедей говорят о том, что приносит счастье. А в обществе ворон говорят о недостатках и о том, что нам мешает быть счастливыми. Понимаете, так отличается общество. Когда вороны собираются друг с другом, начинают каркать. Как, допустим, в некоторых правительствах. Правительство означает мудрецы, они должны собраться. И один говорит, все слушают внимательно. Но когда один говорит, все остальные кипят. Да, я скажу. Каркают. Это уже не правительство, это вороны. Знаете, я не про ваше правительство имею. Не про какое другое. Я просто в целом говорю о том, что может быть. Не будем сплетничать. Итак, есть общество лебедей и общество ворон. И когда человек стремится в общество лебедей, он перестает завидовать и сплетничать. Это первый признак его. И он получает такую возможность. Дальше. Следующий признак истинного знания – полная отстраненность от ненужных занятий. Человек может даже делать ненужное что-то, потому что ему по суде положено, допустим. Но он от этого отстранен. Он не испытывает счастья от этой деятельности, оно ему как особо не жарко, не холодно от нее. Например, сестра одного великого святого, будучи самой великой святой, по судьбе должна была жить человеком, который ест мясо. И она готовила своему мужу мясо. Так как он просил ее, она как жена должна была выполнять эти обязанности. Но она была отстранена от этого полностью. Ее это не волновало. Понять это очень сложно. Потому что так действуют святые люди. Их постичь их невозможно. Дальше. 19, то есть 20 всего проявлений вот этих, 20 проявлений истинного знания, а не Бхагавад-гита и описаны. 19-й признак истинного знания – это признание важности самоосознания. Человек, который понимает, что на самом деле самое важное в жизни – это не работать, кто говорит, куда я пошел на лекцию, а кто работать будет? Человек работает для того, чтобы пойти на лекцию, послушать о том, как надо правильно жить. Мы, как говорят, едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Точно так же здесь. Человек должен второстепенные виды деятельности оставить на второе место. Это не значит, что он должен отменить. Человек должен работать столько, сколько положено. Но если эта работа мешает ему заниматься и самосознанием, он должен поменять работу. Он должен найти такую, которая не мешает. Понимаете идею или нет? Это возможно, а мне невозможно. То есть я занят там, то есть у меня жизнь не позволяет. Желания нет, вот это и поэтому невозможно. Желание сначала первым появляется, потом оно осуществляется. Что такое желание? Признание важности самосознания дает это желание. А после желания перемены уже произойдут потом, понимаете? Важность надо признать. А это очень трудно сделать. Сейчас мы признаем, домой пришли, у нас признание другой важности, других дел уже становится. Понимаете, так бы здесь в зале не 70 человек было. А 700 тысяч. Город-то большой. Нет, ведь такого нет. Значит, люди признают, что есть важность в чем-то другом. В отличие от вас, конечно. Дальше. Человек должен искать истину. Он должен заниматься философским поиском истины. Он должен изучать разные направления познания. Он должен смотреть, где как, о чем говорят. Надо изучать. Вот являются 20 проявлений истинного знания. Они сильно связаны с качествами характера, часто пересекаются один к одному. Но качества характера ведут к истинному знанию, к этим видам, областям истинного знания. А области истинного знания, они являются истинным знанием, понимаете? То есть они как бы сами являются им. Но качество характера 26, которые я как бы немножко перепутал сначала, не то вам начал перечислять, как бы они пересекаются между собой, я как бы одно с другим перепутал. Ну, 26 качеств характера тоже есть. Если хотите, я могу их вам перечислить тоже быстро. Значит, 26 качеств характера, которые приводят к истинному знанию, к этим 20 видам истинного знания. Аскетизм, бесстрашие, доброта, желание совершать жертвоприношение, ненасилие, стремление к независтливости, стремление к отсутствию критицизма, стремление к отсутствию жадности или алчности, желание заниматься пожертвованиями, правдивость, простота, развитие духовного знания, решимость, самоконтроль, самоотречение, свобода, стремление к свободе от гнева, скромность, смирение, сострадание, спокойствие, стойкость, целеустремленность, духовная чистота, чистота тела. 26, по-моему, да? Я, по-моему, все это... Я понимаю, что вы не успели записать, но так иначе. Очень просто вам все эти знания, все это знать, потому что наш семинар был сокращенным. Вообще он должен состоять из 26 лекций. И как бы каждая лекция называется вот этим качеством характера. Поэтому вы можете приобрести на кассетах все остальное, что вы еще не успели послушать. И тогда вы уже будете полную картину иметь. Там как раз 26 вот этих вот видов. Я уже заболтался, дальше некуда. Поэтому ваши вопросы, пожалуйста. Толкование снов — это качество толкования. Как? Толковать сны. Толковать сны. Можно все что угодно толковать. Главное, чтобы это к прогрессу приводило. В ведах тоже есть такое знание, называется прашна. Большой раздел знания астрологического, ведической астрологии, называется прашна. Оно с древних времен передано людям. Там описывается, как незначительные вещи могут помочь нам узнать значительные вещи. Например, кошка дорогу перебежала, оказывается, это определенное влияние обстоятельств, на нас силы определенно действуют. Кажется, если мы переезжаем, мы таким образом добровольно соглашаемся, что у нас будут трудности в жизни. Поэтому надо поехать другой дорогой. Или дать возможность другому кому-то переехать. Пожелать ему счастья. Да? Так или иначе, прашна, вот когда человек занимается прашной, конечно, здесь можно использовать не так, как надо это все. Но в любом случае, когда человек занимается прашной, к нему приходишь, вот я общался с такими людьми, к нему приходишь, раз, ногу на ногу эту вот, одну ногу на другую ногу положил, раз, вот так сел, раз, положил так руки, все. Он говорит, все достаточно. Я говорю, чего достаточно? Он говорит, достаточно, я могу уже все рассказать. И он рассказывает, зачем пришел. Почему пришел, что будет, и все он тебе выдает, как надо. Он как, вот Шерлок Холмс, он занимался прашной, на самом деле. Это прашна, это наука вот эта ведическая. То, что вот эти вот, это на самом деле очень серьезное вот такое вот исследование. То, что вот этот автор, он умудрился вот эту прашну вывести до нашего сознания. Потому что там пуговка там какая-то была, из нее целая теория, что он убил человека. Это прашна, это возможно, это ведическое знание. Там молния с этой стороны сверкнула то, молния с той стороны сверкнула то, мертвого с той стороны провезли, то будет с этого стороны, то женщина с ведрами прошла мимо, или с покупками, с продуктами, сейчас с ведрами уже не ходит. С этой стороны, с эту сторону, слева направо, все, значит все хорошо. Справа налево, значит все плохо. Это прашна. Но так как мы, есть разные источники знания, есть ведическая прашна, которая авторитетно основана на Писании. А есть прашна, которая составляется бабульками. И там, если у тебя правое веко во время сна вспотело, значит будет мертвец. Там что-нибудь такое, понимаете? Такие глупости какие-нибудь. Нос чешется к деньгам, а не чешется к отсутствию денег. У вас сейчас нос чешется, нет? Значит денег не будет. Да чешется, значит. Означает, что этот смысл означает, что мелочи не существует. Существуют мелкие проявления крупного. Понимаете? Мелкие проявления крупного существуют. Например, когда воины в ведической культуре сражаться друг перед другом вставали, очень часто сражение получалось так, что не состоится. Потому что одна армия, вставая перед другой, так как будут смерти, а прашна в этом случае работает очень активно, то одно из войск начинает смотреть на небо вокруг себя и видит. Там на их стороне закричали вороны, там на их стороне собрались тучи, на их стороне то солнце, там солнечное затмение произошло на их стороне, там почему рисуют там слово полку Игоря и там туда все. Солнечное затмение произошло на их стороне. У них, у всех затряслись коленки. Это все. И когда они потом переговорят, все, сегодня сражаться не будем. Гудбай. А? Это уже другой вопрос. Они могут решить там сражаться насмерть и так далее. Это все понятно. Вера в Бога важнее всего, потому что она означает, что жить для тела нет смысла. Но вера в Бога иногда означает доказательство справедливости. И для доказательства справедливости иногда приходится совершать насилие. Так, например, милиция нужна. Если милиции не будет, никто, мы даже здесь не встретимся с вами. Террористы прибегут, гранату бросят, и на этом все закончено. Вся встреча. Таким образом, нужно наказание. Так? Оно нужно. И это не является критерием отсутствия справедливости. Но человек, который верит в Бога по-настоящему, он способен понять, как ему правильно действовать, и при этом не перестает думать о Боге. В этом заключается высшее проявление сознания. Он может сражаться, но может не сражаться, но вера в Боге у него внутри сидит, а это не меняет его веру в Бога, понимаете? Ну а если ему ради Бога надо погибнуть, он несомненно будет делать это, у него нет проблем. Вопрос только, что ему нужно в этом сражении, погибнуть или достигнуть справедливости над победой над противником. Ведь погибнуть же легче, чем противника победить. Поэтому иногда приходится не сражаться в какой-то момент. Это гордые люди никогда не будут не сражаться. Они говорят, мы сражаемся, все. Мы маленькая страна, мы забросаем бомбами. Все. Да. Спасибо, я понял идею. Спасибо большое, это хороший вопрос. Это милость Бога, что знание пришло через проститутку, человек принял. Но мы должны стремиться к источнику знания. Мы не должны думать, что все прям нам его дадут. Мы должны искать представителей истинного знания. Мы не должны быть такими наивными, что любой человек может дать нам знание. Но при этом мы должны быть готовы принять от любого это знание. Как оно выглядит, мы критерии знаем. Там радость сердца, туда все меняется. Кто даст, кто его знает. Надо изучать, смотреть. Вы не думайте, что только в этом мире, вот в этом мире, вот в этом обычном, где мы живем, в мире материальных вещей, все основано на связях. Все основано на связях также и в духовном мире. Оказывается, что человек, который это понял, он будет искать связи с теми, кто обладает духовным знанием. Он будет хотеть с ним познакомиться и принять условия общения, которые он предоставляет. В этом заключается правильное понимание вещей, разумность. Потому что не всякий путь быстр, все пути ведут к истине, несомненно. Даже человек, если деградирует на низшие планеты, только для того, чтобы потом понять, что там ничего хорошего, подняться вверх потом. Но какой путь быстрее? В этом заключается проблема. Это понять очень трудно. Да? Не могу сказать. Потому что первое, что я с самого начала лекции сказал, то, что здесь не будет произнесено ни одно имя, для того, чтобы вам дать свободу выбора изучать. Второе. Я не могу сказать, кто он на самом деле, потому что для этого мне надо очень серьезно его изучать. Понимаете? На самом деле я не могу сказать. Я не изучал этого. Я честно могу признаться. Вот. Есть много духовных школ даже в Индии. Он, допустим, занимается духовной практикой по-другому, нежели я. Я не могу отходить от своей духовной практики. Но я при этом не запрещаю другим людям, как бы, так же и как бы внутренне. У меня даже желания нет, как бы, ограничить людям возможность заниматься, изучать по-своему духовную практику, как они желают. Ведь существует много цепей ученической преемственности, которые ведут к истине. Я не могу сказать ничего о том, что вы спросили, потому что я не знаю. Ваш вопрос. Нет, это неправильно. Нет, абсолютно. Оказывается, ведическая культура существовала и здесь. И она у вас здесь проявлена. Вот, допустим, вот здесь стаканы стоят в этой комнате, нам на них написано «раса». «Раса» — это санскритское слово, означает «вкус». Вот. А бутылка с минеральной водой называется «мангали». Это ваше слово? «Мангали». «Мангали» с санскрита переводится «благоприятное». И таких слов целая куча, я вам просто одну комнату привел в сравнение, в которой я сижу каждый день. Да? Скажите, пожалуйста, а что виды рекомендуют употреблять в пищу жителям севера, эскимосам, якутам, если мясо и рыбу есть? Если человек родился на севере, это плохая карма. Но это не значит, что в наше время эскимосам на севере, кроме мяса и рыбы, ничего есть нельзя. Это заблуждение. Потому что там много пищи всякой другой, нет проблем. Если нечего там есть, ну едь в другое место и питайся тем, чем надо. Какие проблемы? Веды не рекомендуют есть мясо, рыбу и яйца. И вы меня не заставите говорить то, что не является истиной. Веды не рекомендуют этого. Они говорят, не надо. Но условия к такому питанию вегетарианскому у всех по рождению разные. Разные. Понимаете, надо родиться в чистом месте, возвышенным человеком, чтобы иметь очень хорошие условия для питания. Но если у тебя нет их, попробуй сделать себе сам. И можно увидеть, что вот в вашей местности, многие говорят, в нашей местности без мяса не проживешь. Ничего подобного. Я же за 15 лет не помер. Да? Живой еще пока. И вроде не худею пока. Да? Наоборот, полнеть что-то начал. Вот, это не означает, что это, или труп вам лекцию читает, может. Я же незаменимых и немкинслот не потребляю, представляете? Все, мне хана. Ну, не знаю, когда она придет. Конечно, хана когда-нибудь придет, в этом нет никакого сомнения, все мы умрем. Но когда, не знаю. Итак, веда не рекомендует питаться мясной пищей, потому что это продукты насилия. Животные не должны быть убиваемы. Мы должны получать пищу от растений, от того, что мы забираем жизнь у растений, веды так говорят. Это будет давать нам возможность прогрессу. Потому что веды говорят, нет проблем, если святой, очень святой человек, он может переварить мясо любого животного, даже человека. Святой человек может съесть человека, и тот отправится в духовный мир. Он все грехи его возьмет на себя, сожжет, и все. Есть такие святые люди. Но простой человек, веды говорят, не может питаться мясом. Но святой человек, кстати сказать, никогда не будет этого делать. Хоть он и может, он никогда не будет делать. Но простые люди не могут переварить животное. У нее столько, такая сильная карма. У животных почти как люди уже. Мамса, мясо переводится. Мамса, мам, я, со, подобный, похожий. Мясо, мя, я, со, похожий. Сотрудничество. Древнерусский язык. Мит, ми, я, ит. То, что подобно мне. Ит, то, что подобно мне. Я не буду говорить о том, кто, как бы поверив в это слово, начнет есть всех галь. Вот, я не знаю, это ваше слово, вы сами с ним разбираетесь. Я говорю про три языка, я вам как бы принял сравнение. Вот. Значит, итак, вы должны понять идею, что так как мы не можем карму животного переварить, а карму растений можем, поэтому из здравого смысла мы должны питаться растениями. Да? А если мы не даем мясо, мы никого не решаем? Все решает вера. Да, до 13 лет вы решаете за него. Он не может выбрать, да. Это его благочестие. Его благочестивая карма. Если кормит его неблагочестивая карма. Но родители могут дать ему милость и начать не кормить его мясом. Но если в семье этот вопрос однозначно не решен, значит родители должны проявлять сострадание и терпение по отношению к своим близким людям. Не надо становиться врагами, из-за мяса врагами близких не надо становиться. Понимаете, надо будет иметь здравый смысл. Что? Здесь нужна вера, потому что родители часто думают, что если я не буду ребенка мясом кормить, это значит, что он у меня дистрофиком вырастет. Ну, окружающие. Ну да, конечно. Вот. Я не могу сказать, что мой ребенок, у меня девочка растет, я не могу сказать, что она дистрофиком растет. Она никогда и в глаза не видела этого мяса. Она здоровая, крепкая, веселая, счастливая. Мне нет проблем с этим. Началось. Так, давайте следующий вопрос. А вот есть люди, которые могут есть мясо, могут не есть, да? А есть, которые не могут есть. Хороший вопрос. Есть люди, которые могут есть мясо и могут не есть. Есть люди, которые не могут не есть. Что значит нужно больше? Для чего нужно-то? Для чего нужно? Для того, чтобы превратиться в корову, что ли? Или для чего? А? Так называется привычка, но это не значит, что они не могут есть, не есть мясо, это не значит, что им надо это мясо, понимаете? Привычка означает что-то ненужное. Допустим, вы же не можете сказать, что одному человеку нужна такая-то доза наркотиков, а другому нужна такая-то доза наркотиков. Что значит нужна эта доза наркотиков? Конечно, это дурная привычка и все. Она преодолевается знанием. Просто так от мяса не откажешься, потому что мясная пища дает определенный вкус. Этот вкус называется вкус к насилию. Человек, который питается мясом, у него две концепции в жизни торжествуют. Или насилие совершают надо мной, или я буду совершать над другими насилие. И чтобы поддерживать эти концепции, надо кушать мясо. Когда человек отказывается от мяса, у него эти концепции насилия тоже уходят из сердца. Вот и все. Понимаете идею? Но отказаться от своей концепции счастья очень трудно, поэтому человек не может сразу бросить мясо, и он не должен дергаться по этому поводу. Надо продолжать изучать истинное знание, вкус к мясу пропадет сам по себе. Все. Но это не значит, что надо сказать, о, классно, будем есть мясо дальше. Нет, надо понять идею. Не надо себе позволять. Но если ты не можешь отказаться, также не надо и слишком сильно от этого там вешаться, там еще что-то, вены себе вскрывать. Нет, надо просто продолжать. Изучать, как правильно жить. Постепенно вкус истины пересилит. Надо быть трезвым человеком. И в этом вся суть вещей. Понимаете? Дурные привычки преодолеваются истинным знанием. Но также не надо закрывать глаза на то, что мясо есть, это плохо. Хоть и все едят мясо вокруг, но это еще не значит, что это хорошо. Ведь многие люди много делают плохих вещей. Допустим, мы знаем, что коммунисты все сразу вместе не верили в Бога и сажали священников. Все вместе. Но это не значит, что они все это хорошо делали. Правильно? Общее заблуждение может присутствовать на нашей планете. И так оно и бывает, потому что сейчас эпоха деградации идет, к сожалению. Да? Животное в доме хорошо, если оно выполняет свои обязанности. Все, кто живет с кем-то, они должны выполнять свои обязанности. Животное будет прогрессировать, если оно служит человеку. Кошка должна ловить мышек или еще что-то делать для людей. Если она ничего не делает для людей, значит, она будет деградировать. Точно так же, если люди служат кошке. Человек, собаки, друг, это знают все вокруг. Я каждое утро смотрю в окно и вижу, как собака идет куда-то, а сзади на ремешке за ней идет хозяин. Куда бы она ни пошла, она покакать хочет, он останавливает, смиренно ждет. Вот потом, он по ее желанию начинает гавкать, он сразу достает где-то палку, ищет, начинает ей бросать. Она бегает за этой палкой, прибегает, приносит, давай бросай. Он опять бросает, она хорошо наслаждается, покакали, побегали, все. Теперь домой. Если человек собаки друг, это значит, что собака будет деградировать, потому что она будет искренне считать, что это более низкая форма жизни. То есть я как бы тут ем, там наслаждаюсь, все делаю как надо, хвостом повилял себе передо мной там на задних лапках. Хорошо. Понимаете, этот мультфильм не зря. Хорошо в собачьем теле жить. Вот, этот мультфильм не зря. Вот, если человек действительно не, собаке не, как бы не дает понимания вещей правильно, если она не служением занимается, если он ее не культивирует, в ней понимание, что собачье тело не самый лучший вариант для жизни, в этом случае и люди таким образом деградируют, держа животных у себя, и собаки деградируют тоже, или кошки. Понимаете? По-разному, то есть все, есть разные как бы виды проявления Господа. Иногда Господь приходит как Сын Бога или как преданный Бога. Иногда Он сам приходит, иногда Он вкладывает в человека свои божественные проявления, простого человека, и тут остается наделенным качествами Бога. Все это является воплощением Бога. Иногда Господь приходит как личность, то есть Он живет как человек. Но при этом Он является действительно Господом. У него трансцендентное духовное тело, его нельзя убить. Но он будет делать вид, что он ведь живет так, как мы, для того, чтобы кто хочет поверить, поверит, а кто не хочет, чтобы у него был повод не поверить. Но есть знания, есть признаки, он также показывает достоверно все признаки, что он Господь. Он показывает, у него все это есть, там все можно изучить, увидеть, на фактах, на их жизни, все это есть. Но кто хочет закрыть глаза, ему тоже это немедленно даст такая возможность. Тем образом, Он дает нам свободу выбора, потому что в этом мире мы не имеем желания видеть Бога, поэтому мы здесь родились. Мы не хотим Его видеть, поэтому здесь все так создано, чтобы Бога не было видно. Что бы ты ни делал, Бога нет. Все. Поэтому все такая хитрость. Он может приходить как угодно, или сам, или его слуги, там, или воплощение частичное, полное. Там Веда дает такой каталог большой, как Господь, Бог может приходить в сердце, запутаешься. В смысле, приходить. Даже просто фотография Бога, это является воплощением Бога. Если человек начинает поклоняться просто изображению Бога, ну как фотография, нарисована. Он как Бога как понимает, начинает ему поклоняться. Но как Богу, не как полубогу, который удовлетворяет его материальные желания будет. А как тому, кому нужно служить. Он служит, он понимает, это изображение Бога. Он в соответствии с Писаниями нарисовал это все, как он выглядит. А в Ведах очень указывается много раз, когда Господь, великие святые видели Бога, они описывают, как он выглядит. В том или ином воплощении, у него есть там то, есть все. И человек семантически это все рисует, начинает ему поклоняться. Немедленно божественная энергия, Бог дает ему возможность контактировать с собой. И это тоже является воплощением Бога. Любое изображение, там веды говорят, хоть как ты, хоть что, возьми статуэтки Бога, сделай, поклоняйся им, божественная сила войдет в них. Возьми, нарисуй, возьми, просто произноси имя Бога, и божественная сила в них будет входить. Вот что хочешь, то и делай. Как угодно, как тебе угодно. Нет. Бога нельзя на фотографию вешать, можно только произносить имя. Или нет, статуэтки нельзя, только можно фотографию. Это же шизофрения. Чего Бога-то ограничивать? Он как хочет, так и приходит. Из какого материала можешь делать? Из какого хочешь, кроме испражнений. Веды так говорят. Из чистого любого материала, пожалуйста. Можешь сделать статуэтки, поклоняйся. Или там фотографию нарисовать, и это изображение нарисовать. Что хочешь, как хочешь, поклоняйся. Можешь в своем уме, можешь сердце поклоняться, как хочешь. Можешь даже не произносить молитвы, а сам просто с ним общаться, как хочешь. Это все будет служением Богу. Как своими словами можно молитву делать? Разные уровни как бы есть служения. Но в любом случае это все служение Богу. Я ответил на ваш вопрос или нет? Да? Я планирую... Мои планы таковы. Первое, я хочу вам сообщить, что завтра, возможно, я умру. Вот. Даже, может быть, сейчас. Поэтому глупо планировать очень долго, потому что мы не знаем, когда мы умрем. Обманывать людей тоже нехорошо. А почему вы умерли? Вы обещали к нам приехать. Я не знаю дату своей смерти, поэтому я не могу строить больших планов. Но я могу сказать, что как бы вот сам период поездок по вот этим вот местам, где на русском языке говорят, к сожалению, я пока не владею так хорошо английским, чтобы читать лекции там. Это как бы там, где могу читать лекции, я могу как бы вот тур этот поездок сделать где-то чуть больше года. И какое-то время я пишу книги еще в Индии нахожусь. Поэтому 2 года это период, понимаете, то есть не раньше, чем через 2 года получается. Если не помру. Уточняю. Ну все, да? На этом вопрос закончен. Спасибо вам. Давайте будем желать всем счастья. Сегодня вам я предоставлю возможность послушать голос другого святого, чтобы у вас как бы не сложилось впечатление, что святой только один на земле бывает. У них разные темпераменты, чтобы вы видели, что бывает по-разному святые, качества святой личности проявляются. И мы будем желать под его голос всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.